Такаши Яно. История Итачи. Книга первая. Книга яркого света. Глава первая. Птенец темной ночью все еще не покинул гнездо. Часть первая. Учиха Итачи очень четко помнил момент, когда к нему пришло осознание, что он за человек. В тот день лил дождь. Итачи только исполнилось 4 года. Ливень нещадно хлестал его крошечное тело. Под тяжестью капель едва ли удавалось разлепить глаза. Отец стоял рядом, но даже не пытался его утешить, а Итачи не желал этого. «Запомни, это поле битвы». Могучие слова отца пробились сквозь шум дождя и проникли в самое сердце Итачи. «Поле битвы». Немного не то слово, которое стоит запечатлеть в памяти 4-летнему мальчику. Развернувшееся перед ним жуткое зрелище было вовсе не предназначено для детских глаз. Тела, тела, тела. Горы мертвых тел, покуда хватало взгляда, окоченевшие трупы с искаженными агонией лицами. «Через несколько лет ты тоже станешь шиноби. Даже если эта война закончится, реальность мира шиноби останется прежней, и тебе предстоит стать частью этого мира». Жесткий голос отца отзывался в ушах. Итачи слушал, терпел и пытался сохранить самообладание. Если бы он позволил себе расслабиться, в то же мгновение из глаз бы хлынули слезы. Не от страха или грусти, нет. Внутри клубились чувства, которые невозможно было описать словами. Итачи и сам не знал, откуда взялась эта невыносимая теснота в груди. Он стоял под проливным дождем, мог заплакать, отец бы не заметил. И тем не менее Итачи не хотел этого, словно понимал, что, дав волю чувствам, он лишится чего-то критически важного в своей будущей жизни шиноби. Итачи отчаянно сопротивлялся подступавшим к горлу рыданиям, но слезы сами потекли по мокрым щекам. Люди с протекторами Канохи, шиноби других стран, земля была устлана бесчисленным множеством мертвых тел, и для них больше не существовало государственных границ. Они боролись, стонали, корчились, но никто из них не сумел избежать собственной смерти. Все эти лица, полные страдания, были одинаковы, вне зависимости от того, из какой страны происходили шиноби. Никто из них не хотел умирать, а сейчас все они были мертвы. Почему? Из-за войны. «Отец!» Итачи услышал собственный голос и понял, что весь дрожит. Ни от ледяного дождя, ни из-за страха перед трупами, он дрожал от ярости. «Зачем ты привел меня сюда?» Отец молчал некоторое время и, наконец, заговорил, тщательно подбирая слова. «Ты умный ребенок». Итачи глядел на погибших воинов и ждал продолжения. Он почувствовал тепло на макушке, а ладонь отца мягко легла ему на голову. «Я хотел показать тебе реальность». Итачи яростно пытался отыскать в памяти значение слова «реальность». Ему было всего лишь 4. Он не видел разницы между реальностью и выдумкой. Тем не менее, он прекрасно понял, что хотел сказать ему отец. «Это мир, в котором я живу». «Верно, Итачи. Шиноби — это те, кто сражается. Всегда помни о том, что видел сегодня». Голос отца заставил Итачи шире раскрыть глаза. Он запечатлел в памяти лежащую перед ним жуткую картину, чтобы больше никогда не забыть ее. Позади глаз запекло, в них шевельнулось что-то теплое и совсем не похожее на слезы. Дикая волна силы, хлынувшая к сетчатке, была настолько пугающей, что Итачи невольно зажмурился. Стоило ему сделать это, как волна медленно отступила и рассеялась где-то в голове. Он отрывисто дышал, сердце бешено колотилось. Сделав глубокий вдох, он открыл глаза. Адский мир перед ним не изменился. Итачи прижал ладонь к груди. Ему показалось, что если он отдастся этой дремлющей в глазах силе, то перестанет быть собой. «Что случилось?» Вместо ответа Итачи внимательно всматривался в ужасную картину. Ему предстояло жить в аду, но он не собирался покорно принимать этот факт и сидеть сложа руки. «Я все изменю». Какой бы ни была причина, пытаться решить проблему насилием было ошибкой. Если мир таков, то он обязан был измениться. Эта вера стала основой человека, отныне известного как Учиха Итачи. Итачи запомнил этот день навсегда. Через несколько недель после того, как Итачи обрел смысл своего существования, Великая война, унесшая жизни многих шиноби из каждой страны, наконец закончилась. Главные агрессоры, Канохагакуры и Ивагакуры, заключили перемирие, а столкновение-то впоследствии получило название Третьей мировой войны шиноби. Несмотря на то, что война была в целом благоприятной для Канохи, Хирузен, третий Хокаге, положил конец сражениям с беспрецедентным предложением не требовать от Ивагакуры каких-либо репараций. Сторонники войны осуждали это решение, считая его проявлением слабости, и чтобы удержать недовольство в деревне под контролем, Хирузен решил оставить пост Хокаге. Это привело к выборам нового лидера, и четвертым Хокаге стал герой Великой войны Намикадзе Минато. После отставки третьего деревня стала понемногу восстанавливаться от смятений войны. У Итачи была четкая цель – стать лучшим шиноби из когда-либо существовавших и прекратить войны во всем мире. Взрослые посмеялись бы над такой грандиозной мечтой, но для четырехлетнего Итачи она была драгоценной и незаменимой. Для начала ему предстояло изучить азы ниндзюцу в академии, сдать экзамены и официально стать шиноби. Итачи еще не зачислили в академию, но он хотел стать шиноби как можно скорее, поэтому тренировался самостоятельно. «Я дома». Итачи тихо разулся в прихожей и неспешно двинулся по коридору. «Как прошел день?» — окликнула его мать Микото, когда он проходил мимо кухни. Мама носила под сердцем ребенка. Тоже родится. Маленький братик или сестра. В любом случае, это было бы ему в новинку. «Ты снова тренировался один?» «Да». Ответ прозвучал слишком взросло для четырехлетнего сына. Микото обернулась, обнимая круглый живот, и пожала плечами. «Отец у себя?» «Да, он там. Но сейчас он немного...» — ответила мать, но Итачи уже шагнул к отцовской комнате. Во время тренировки у него появился вопрос про то, как держать кунаи, и он хотел получить ответ прямо сейчас. «Почему четвертым стал Минато?» Заслышав свирепый голос по ту сторону раздвижной двери, Итачи остановился. «Ты не знаешь, кто может слушать», — спокойно произнес отец. «Говори тише, Яшира». «Но я просто не понимаю. Единственным кандидатом на место четвертого, помимо Минато, выдвинули Рачимару сама. Почему никто не предложил на пост вашу кандидатуру, Фугаку сама?» — негодовал человек по имени Яшира. В воображении Итачи всплыло лицо Яшира, узкие глаза, короткие серые волосы. Он считался подчиненным отца, хоть и был старше него. «Яшира-сан прав. Я тоже не могу понять этого», — произнес другой голос. «Инаби». Отец назвал говорившего по имени. Учиха Инаби был одним из лучших шиноби военной полиции Конохи. Его отличительные черты были длинные черные волосы, а сам он также служил подчиненным отца Итачи. «Шиноби других стран дрожали при упоминании злого глаза Фугаку во время Великой войны. Глава военной полиции Конохи. Вот моя должность в деревне. Есть слухи, что это вся план правящей верхушки!» — воскликнул Яшира. «Они не хотят, чтобы клан Учиха пришел к власти. Они ничего не сказали деревне о ваших подвигах на Великой войне, Фугаку-сама. И поэтому все лавры достались Минато, одному из легендарной троицы, и даже Хатаке Какаши, который владеет шаринганом, принадлежащим нашему клану. Если люди поднимают шум вокруг Минато и Какаши, тогда ваше имя тоже. Довольно!» Властный голос Фугаку оборвал Яшира. «Мой сын слушает». Итачи поморщился. «Чего ты хочешь, Итачи?» Он заметил, как я неопытен. Итачи стиснул зубы. Теперь ничего не оставалось, кроме как приоткрыть раздвижную дверь и показаться отцу. В комнате было четверо людей. Его отец, Фугаку, Яшира, Инаби и еще один мужчина с точкой на лбу. Подчиненный отца, Учиха Текка. «Что такое?» «Я хотел спросить тебя про сюрикен дзюцу». «Сейчас я занят. Спросишь позже». «Понял», — ответил Итачи и быстро задвинул створку двери. В последний момент, когда дверь была почти закрыта, багровый свет вспыхнул в глазах четырех мужчин: Шаринган, Кекей Генкай, улучшенный геном, передающийся из поколения в поколение в клане Учиха. Возвращаясь к себе, Итачи вспомнил атмосферу, царящую в комнате отца, и по какой-то причине в памяти ожила жуткая картина поля битвы, зрелище ада, переполненного злобой и ненавистью. «О чем думает отец?» – прошептал Итачи, но некому было ответить на его вопрос. Часть вторая. 5 лет. Итачи совершенно не заботился о своем дне рождения. Это ежегодное событие было всего лишь километровым столбом, ничем более. Однообразный и будничный, или же полный впечатлений опыта, год все равно был просто годом. Даже если цифра, обозначающая его возраст, стала на единицу больше, это отнюдь не говорило о каких-либо изменениях. Что было действительно важно, так это ежедневные тренировки. Шаг за шагом, непрерывное движение вперед к своей мечте. Но в этом году случилось нечто знаменательное, всколыхнувшее и навсегда изменившее душу Итачи. Это нечто находилось сейчас у него перед глазами. «Ну что?» — спросила Микота, лежа в постели. Итачи не ответил, он сел, поджав ноги под себя, и уставился на создание, лежащее прямо перед его коленями. Крохотный новорожденный малыш блуждал невидящими глазами вокруг пустого места и пытался осознать, что с ним происходит. Итачи осторожно дотронулся до щеки ребенка. Дитя дернулось от неожиданного прикосновения. Шокированный его реакцией, Итачи торопливо убрал руку, а мать засмеялась, наблюдая за ним. «Учиха Саске». Итачи снова нежно ткнул ребенка в щеку. «Саске». Он впервые произнес вслух имя своего брата, и в этот момент в его сердце вспыхнуло что-то теплое. Особенное чувство, совсем не похожее на любовь к матери или отцу. В конце концов, пятилетний Итачи не мог описать его словами, но глядя на слабый огонек жизни, который, казалось, мог погаснуть навсегда от одного лишь прикосновения, Итачи ощутил, как в нем пробуждается мужское чувство ответственности, убеждение, что он обязан защитить эту крошечную жизнь. «Позаботишься о своем маленьком братике, а?» — спросила мама, и Итачи отчаянно закивал, не отрывая руки от щеки малыша Саске. Итачи тренировался постоянно с того самого дня, как отец показал ему поле битвы. Оставался всего год до долгожданного поступления в академию. Единственной целью Итачи было отточить свои навыки, чтобы стать сильнейшим шиноби из всех существующих. Почему сильнейшим? Чтобы избавить мир от сражений, разумеется. Итачи не принял отцовского понимания сущности шиноби. Неужели ниндзюцу и чакра существовали лишь для того, чтобы их использовали в бою? Итачи был уверен, что нет. Человек, обладающий большой силой, может остановить бессмысленное насилие. Могущественный шиноби, в битве с которым другие не имели бы шанса, сумеет заставить окружающих прислушаться к своим словам и указаниям. Итачи хотел стать именно таким шиноби. Он верил в то, что будь он сильнее, способнее других, то смог бы предупредить или остановить ужасные конфликты вроде последней Великой войны. Он не допустил бы кровопролития. Итачи уверенно шел к своей цели, и потому изнурительные тренировки не были ему в тягость. Рощица возле дома служила ему тренировочной площадкой. На кедрах висели деревянные мишени, каждая размером с человеческую голову и с двумя черными кругами по центру. Итачи стоял в лесу в полном одиночестве, зажав кунаи между пальцами, по четыре в каждой руке, всего 8. Он прикрыл веки, медленно выдохнул и оттолкнулся от земли настолько сильно, насколько мог. Перевернувшись в воздухе вверх тормашками, Итачи прижал руки к груди, а затем резко развел в стороны. 8 клинков сверкнули в полумраке и разлетелись по разным траекториям. Тук-тук-тук. Итачи приземлился, а звуки отзывались эхом вокруг него со всех сторон. Острые лезвия вонзились в центр мишеней, висящих на кедровых деревьях. «Великолепно!» — неожиданно раздался голос за спиной. Итачи, затаив дыхание, обернулся и увидел черноволосого паренька. На лбу сверкнул протектор Конохи. Незнакомец был явно старше него. «Сколько тебе лет?» — спросил мальчик. Итачи не знал его имени, но лицо было знакомым. Еще один шиноби из клана Учиха. 5. «В твоём-то возрасте так мастерски управляться с кунаями. Ты действительно нечто». Парнишка протянул ему руку. «Меня зовут Учиха Шисуэ». «Я...» «Я знаю, Итачи. Сын командующего офицера военной полиции Фугакусана». Такое дружелюбное поведение озадачило Итачи. Это наверняка отразилось на его лице, потому что Шисуэ пожал плечами и сказал. «Я слышал, что ты удивительный ребенок и не хочешь общаться с людьми, и ты определенно упрямый». «Если ничего не надо...» «Ой, не говори так». Шисуэ рассмеялся и исчез. Итачи невольно стал искать его глазами и, наконец, нашел. Вот он, в небе. Шисуэ танцевал в воздухе, почти как сам Итачи несколько мгновений назад. Он раскинул руки в стороны, и 8 сверкающих клинков растекли в воздух. «Ого!» Итачи широко распахнул глаза от изумления. «Ну как?» Шисуэ приземлился и довольно осклабился. «Я тоже неплохо обращаюсь с кунаями, верно?» А рядом с кунаями, запущенными Итачи, торчали новые, почти вплотную, работа Шисуэ. «Я уже довольно долго наблюдаю, как ты тренируешься здесь каждый день». Он медленно подошел к Итачи и снова протянул ему руку. «Давай будем дружить». Теплый голос Шисуэ и его дружелюбие тронули Итачи. Он принял предложение и пожал жаркую руку своего нового друга. «Приятно познакомиться, Итачи!» Улыбнулся Шисуэ. Итачи смотрел на сияющего парня и удивлялся тому, что принял этого странного фамильярного шиноби. Он посмотрел на Луну. «Только я и Саски». Родители ушли, а Итачи сидел дома и приглядывал за младшим братом. Он оставил раздвижную дверь открытой, вышел и сел на крыльце с Саски на руках. Полная луна затмевала своим светом ближайшие звезды, и, казалось, готова была свалиться с неба прямо на деревню. Щеки ласкал легкий ветерок. «А?» Итачи нахмурился, учуяв едва ощутимый неприятный запах, который принес ветер. Саски заворочился, вероятно, заметив перемену в своем старшем брате. Или это детское чутье подсказывало ему «что-то не так». Итачи сверлил взглядом луну. «Что это за чувство?» Саски заплакал. «Тихо, тихо». Итачи качал брата и продолжал смотреть на луну. В свежем порыве ветра он ясно различил запах дикого животного. «Не нравится мне все это. Почему мама и папа всегда нет дома в такие моменты?» Саски разрыдался еще сильней. Сейчас явно было не время глазеть на луну. Итачи перевел взгляд на маленького брата и улыбнулся. «Тихо. Не плачь, Саски. Твой старший брат защитит тебя во что бы то ни стало». Рыдания Саски ничуть не убавили в громкости, но нотки страха сменились чем-то нежным, и Итачи уловил это, они ведь были братьями. Что-то приближается. На все, что мог Итачи, это крепче обвить руками маленький сверток Саски. В деревне царил полнейший хаос. Учиха Фугаку с крыши смотрел на клубы пыли, поднимающиеся в стороне от управления военной полиции Конохи. Его люди, лучшие в клане Учиха, стояли вокруг и ожидали приказов. «А, это же...» – пробормотал слева сероволосый Яшира. Фугаку уже увидел причину всеобщего волнения собственными глазами. «Кьюби!» – заикаясь, выдавил Инаби. Он отчаянно пытался унять дрожь во всем теле. Фугаку косо посмотрел на испуганных подчиненных и решительно взглянул на развернувшееся перед ними зрелище. «Несомненно...» – заявил он. «Это Кьюби!» Из облака пыли в центре деревни вырвались 9 хвостов. Они извивались, словно гигантские змеи, и сходились на огненно-рыжем теле чудовища. Гигантский лис выл на полную луну, и от одного лишь вида ужасной твари кровь стала в жилах. Легендарное чудовище, приносящее в мир катастрофы. «Пошлите отряд! Немедленно! Я тоже пойду!» «Фугаку-сама, вы собираетесь пойти туда лично?» Спросил Яшира, и его голос дрогнул. «Разумеется!» Воскликнул Фугаку, не сводя глаз с Кьюби. Со всех концов деревни доносились крики и шум. Эту гигантскую фигуру можно было увидеть с любого района Конохи. Даже в тех местах, которые все еще были целы, люди впадали в панику при виде девятихвостого. «Возможно, это самая ужасная катастрофа для деревни с момента основания. И вы полагаете, я могу просто сидеть сложа руки в такой момент? Я? Капитан военной полиции? Но...» Подбираться к девятихвостому означало идти на верную смерть. Среди шиноби, которые первыми поспешили на поле боя, наверняка уже были жертвы. Неудивительно, что Яшира был напуган. «Это мой долг. Выполняя свою работу, я никогда не жалел жизни. Капитан!» На узкие глаза Яшира навернулись слезы. «Единственное, чем можно контролировать Кьюби, это шаринган клана Учиха. Если мы не поторопимся, остановить его будет невозможно». «Капитан!» Задыхаясь, воскликнул Учиха Текка. Он сбежал по лестнице, остановился рядом. По жуткому выражению лица подчиненного Фугаку понял, что тот принес тревожные вести. «Что такое?» «Приказ верхушки!» Так и все еще тяжело дышал. «Полиция должна усилить защиту деревни!» «Что ты сказал?» Фугаку свирепо взглянул на подчиненного, не веря собственным ушам. Заметив злость начальника, так и осмелился озвучить свои собственные предположения. «Только Шаренгана может контролировать девятихвостого!» «Верхушка, вероятно, опасается...» «Они скажут, что этот переполох затеяли мы!» Заорал Яшира. Фугаку прекрасно понимал, насколько это больно. Клан Учиха был частью Коноха Гакуры. Никому из них не было смысла выпускать девятихвостого и повергать родную деревню в хаос. Кто бы ни контролировал девятихвостого, если он обходил стороной свой дом, то явно попадал под подозрение. Никто в клане не повел бы себя так глупо. В данный момент чудовище у него на глазах бушевало, разрушая деревню без разбора. Если кто-то из Учиха действительно вызвал его, он навлек катастрофу также и на себя. По крайней мере, это не могла быть работа Учихи, проживающего в деревне сейчас. «Передай им, что я понял», — с горечью процедил Фугаку. «Капитан!» Яшира подошел ближе. Фугаку молча кивнул и повернулся к лестнице, ведущей на нижние этажи. Он волновался за Итачи и Саски, которые остались дома одни, но сейчас долг был превыше всего. «Итачи! Мама! Я так рада, что вы в порядке!» Микото крепко обняла Итачи, который стоял перед домом и держал на руках Саски. «Я решил дождаться тебя. Ты бы переживала, если бы мы убежали, а ты вернулась и не нашла нас». Мать кивала и тихо плакала. Последние часы Итачи пребывал в постоянном напряжении. Он ведь должен был защитить своего младшего брата, но сейчас позволил себе немножко расслабиться. Ненадолго. Он вдруг заметил, как что-то стремительно надвигается на них позади Микото. Итачи тут же вскочил. «Мама!» Воскликнул он, швырнув Саске матери, и подпрыгнул. Огромный камень, подброшенный в воздух девятихвостом, разбился возле дома и осколками заплясал вокруг. Один большой кусок летел прямо к ним, в спину Микото. Итачи опустил глаза и встретился с вопросительным взглядом матери. Микото прижимала к груди Саски и с удивлением наблюдала за своим старшим сыном, гадая, что побудило его внезапно подскочить. Камень был просто огромным, он бы с легкостью смял всех троих. «Я защищу!» Прошептал Итачи и крепко сжал кулак. Тайдзюцу Шиноби опиралась не на физическую силу. Итачи был маленьким ребенком со слабым неразвитым телом, ему ведь исполнилось всего 5 лет. Но грамотно управляя чакрой, он смог бы разрушить даже такой крупный камень. Итачи сконцентрировал чакру в кулаке, и она окутала руку бледно-голубым сиянием. Камень с разгона налетел на кулак и взорвался с оглушительным скрежетом. Итачи, благодаря тренировкам шиноби, даже будучи ребенком, мог без проблем справляться с такими задачами, как разбивать камни. С неба посыпались мелкие осколки, а он беззвучно приземлился. «Ты в порядке?» — спросил Итачи, оборачиваясь. Мать смотрела на него огромными глазами и не могла скрыть своего удивления. Она была джинином, вот почему ловкость сына поразила ее до предела. «Здесь небезопасно. Идем к остальным». «Да». Голос Итачи заставил ее подняться. Мама продолжала неподвижно стоять, а он ринулся к ней, чтобы поскорее взять ее за руку. «Еще не поступил в академию, но уже способен на такое. Ты действительно сын своего отца». Она хвалила его, но сейчас было не время. Сердце Итачи захлестнуло чувство долга. Он должен был привести ее и брата в безопасное место. Отовсюду доносились вопли девочек и крики мальчиков вперемешку с грохотом разрушения. Это было ужасно. Бегущие, истекающие кровью люди пытались скрыться от катастрофы, найти безопасное место. Потерявший руку мужчина кричал на своего товарища Шиноби. Молодая женщина бессмысленно уставилась на гору обвалившихся камней, словно марионетка с оборванными нитями. Рыдающий ребенок, который пытался разбудить уже остывшую мать. Где-то у себя в голове Итачи слышал оглушительный визг. Они не так далеко убежали, но он уже задыхался. Этот кошмар накладывался на картину поля битвы, которую он видел в 4 года. Бойня. Тупая боль пронзила глаза, и вместе с ней хлынули волны силы, как тогда на Великой войне. И точно мгновение показалось, что мир окрасился в алый цвет, но это чувство быстро утихло. Микото заметила, что с сыном происходит что-то странное, и позвала его. «Итачи, я в порядке, мам». Он отчаянно бросился вперед, убегая от разрушительной ненависти Девятихвостого. Итачи от всей души молила силе, способной остановить войну. Он хотел стать сильным шиноби. В конференц-зале резиденции Хокаге собрались 4. 3-й Хокаге Хирузен, Шимура Данзо и Занбо, а также советники Хомура и Кахару. Внезапная чрезвычайная ситуация была улажена. Хирузен смотрел на своих соратников, и, казалось, морщины на его лице стали еще глубже, чем были прежде. 4-й Хокаге и его жена Кушина отдали свои жизни, чтобы запечатать Девятихвостого. Они спасли деревню. Данзо слушал с кислым лицом и ждал, когда бывший Хокаге закончит. «Коноха понесла огромный ущерб. Подобного не было даже во времена Великой войны», — сказал Данзо. «Если мы не восстановимся в ближайшее время, другие деревни не упустят возможности напасть на нас», — добавил советник Хомура. Хирузен слабо кивал и продолжил мрачным голосом. «Я планировал начать приготовление немедленно. Есть еще одно обстоятельство, которое я хотел бы прояснить». Хирозен вопросительно посмотрел на Данзу и напоролся на жестокость, притаившуюся в ледяном взгляде его единственного глаза, левого. Правый был замотан бинтами. «Я хочу переместить Учиха на периферию деревни», — заявил Данза. «Что?» Хирозен сердито взглянул на него и нахмурился. Данза бесстрастно продолжал. «Ни для кого ведь не секрет, что только Шаринган клана Учиха может контролировать Девятихвостого. Не хочешь ли ты сказать, что это Учиха призвали в деревню Девятихвостого?» «Да, именно это я и хочу сказать». Хирозен затаил дыхание. Советники молча наблюдали за их перепалкой. «Отношение к ним во время Великой войны. Фугаку, который отказался комментировать назначение четвертого, в последнее время среди клана Учиха недовольство деревни значительно возросло. Я не согласен. Корень Анбу пристально наблюдал за кланом. Учиха недовольны, и это факт. Это давний, это еще не все». Данзо самоуверенно оборвал Хирозена на полуслове. «Прошедшие Великую войну разочарованы фактом, что даже такой редкий гений, как злой Газ Фугаку, должен мириться с тем, чтобы занимать всего лишь пост главы военной полиции Листа. Это разочарование однажды перерастет в серьезное недовлетворение и может привести к восстанию. Тем не менее, тебе не кажется, что объявлять Учиха виновниками давишней катастрофы — слишком поспешное решение? Это не тот случай, когда все можно пустить на самотек просто потому, что у нас нет доказательств, Хирозен. Слушай, Шаринган — единственный способ контролировать Кьюби. Это факт». Хирозен колебался. «В любом случае, мы должны собрать весь клан Учиха вместе на краю деревни, и необходимо сделать это сейчас, пока еще можем объяснить это перепланировкой после недавнего инцидента с Девятихвостом». Остальные трое могли лишь хранить молчание, столкнувшись с непоколебимостью человека, олицетворявшего тьму Анбу. Итачи понравился их новый дом. Да, пусть они теперь жили далеко от центра деревни, но здесь же располагался и храм Нака клана Учиха. Кроме того, на новом месте было много зелени, и найти место для тренировок совершенно не представляло труда. Стоило пройти совсем чуть-чуть, и Итачи мог пересечь границу деревни, за которой раскинулись поля и труднодоступные массивные холмы. Также он полагал, что это хорошее тихое место для его подрастающего маленького брата. Однако взрослые считали иначе. С тех пор, как было решено, что члены клана, прежде обитающие в разных концах деревни, отныне будут жить вместе в новом районе, построенном специально для них, молодые шиноби стали часто наведываться к отцу Итачи. Дискриминация, преследование, ложные обвинения. Из отцовской комнаты слышны были только возмущенные возгласы. И Итачи прекрасно знал, почему взрослые не считали переезд радостным событием. Кого-то из их клана подозревали в том, что это он натравил Девятихвостого на деревню, и в итоге всех Учиха группой вытеснили на окраину, не позволив сказать ни слова в свою защиту. Для Итачи не было неожиданностью, что отец и другие были возмущены, но раз дело сделано, то пора бы уже принять это и успокоиться, разве нет? В конце концов, клан был вместе, поэтому наиболее здравым решением было улучшать их новый район. Деревня лежала в руинах после разгромного нападения Кьюби, не только для Учихи наступили трудные времена. Многие люди потеряли близких, многие потеряли дома и не имели понятия, что им теперь сказать. Разве не должны были члены клана Учиха считать себя счастливчиками? Ведь их новый район был построен в первую очередь, тогда как другие жители Листа, потерявшие все в ужасной катастрофе, все еще не получили от деревни никакой помощи. Итачи чувствовал разочарование при виде этих жестоко недовольных взрослых. «Хорошо, я иду», — прозвучал позади голос отца. Итачи ужинал с мамой Саски. Разумеется, его младший брат, восседающий на высоком детском стуле, все еще не мог есть твердую пищу. Саски только научился самостоятельно держать головку, но уже вовсю качал ею из стороны в сторону. Он повернулся к Итачи и с интересом уставился на него огромными круглыми глазами, зачарованно наблюдая, как тот ест рис. Этот мальчик кладет в рот что-то белое на длинных палочках. Что же он такое делает? В глазах младшего брата читалась такая сила, что Итачи невольно усомнился. Уж не о взрослых ли вещах он думает? Братику еще не исполнилось и года, но своим серьезным взглядом он уже доступно передавал мысли и желания. «А как же ужин?» — спросила Микота, глядя куда-то мимо Итачи. Итачи обернулся. В щели раздвижной двери мелькнуло суровое лицо отца. «Поем где-нибудь. И я буду поздно, так что ложитесь без меня». «Хорошо. Удачи тебе». «Удачи». Итачи встретился с ним взглядом. В то время как все мысли малыша Саски были написаны на лице, мысли отца таились где-то очень глубоко, и тщательно скрывались за ширмой холодного взгляда. «В следующем году тебе поступать в академию. Тренируйся как следует». «Есть». «Ассо-ассо!» Подал голос Саски, бессовестно копируя Итачи. Отец посмотрел на малыша, слабо кивнул и скрылся за раздвижной дверью. Семья продолжила ужинать. «Чем взрослые занимаются так поздно ночью?» Спросил Итачи своего единственного друга. Шисуи, глядя на далекие каменные лица Хокаге, улыбнулся кончиками губ. Они сидели на утёсе за пределами деревни, и об этом месте не знал никто, кроме них. Под крутым обрывом текла река, она вытекала из-за памятника Хокаге и, извиваясь, убегала из деревни. Возле Итачи и Шисуи течение становилось глубже и быстрее, нежели в своей начальной точке у деревни. «Я Генин», — ответил Шисуи, глядя вдаль. Он повернулся к притихшему Итачи и мягко продолжил. «Так что я хожу на собрания взрослых». «А? Они регулярно встречаются в храме Нака». Итачи хотел спросить, что Шисуи имеет в виду, но испугался и не смог проронить ни звука. Шисуи посмотрел вниз. «Тебя лучше пока не знать об этом». Итачи с тревогой уставился на друга, который отвел глаза. Напряженная атмосфера, царящая в клане. «Пусть это окажется просто догадкой». Раз за разом думал Итачи. Часть третья. 6 лет. Итачи наконец-то поступил в академию. Школа не приводила его в восторг сама по себе. Скорее, она была для него очередной ступенью. Итачи чувствовал, что еще на шаг приблизился к долгожданной цели — стать шиноби. Обучение в академии обещало быть совсем не таким, как тайные тренировки наедине с самим собой или Шисуи. Дни, проведенные в школе, были билетом в мир шиноби, и это невообразимо радовало Итачи. «Так, а теперь представьтесь и расскажите всем, кем бы вы хотели стать в будущем», — объявил старший учитель, глядя на учеников. Первый урок. Дети стеснительно поглядывали друг на друга, немного волнуясь. Итачи наблюдал, как другие перешептываются. «Эй, что мы сейчас делаем?» Все еще не знакомы друг с другом. Он смотрел на все со стороны, словно происходящее его не касалось. Неудивительно, что они смущены. Подумал Итачи, они не могли встать перед кучей незнакомых людей и открыть всем свои мечты. «Ладно, тогда пойдем по списку», — громко произнес учитель, перекрикивая гомон первоклассников. Может быть, он понимал, как чувствуют себя его ученики, а может быть и нет. Учиха Итачи. Первая буква его фамилии У в самом начале списка. Итачи ни на секунду не задумывался о том, что же ему сказать. У него была все та же мечта, оставалось только озвучить ее. «Хорошо, молодец!» Класс аплодировал очередной выступившей ученице. Она мечтала стать великим шиноби прямо как ее отец. Стать великим шиноби как отец. Итачи представил своего отца. Фугаку был действительно выдающимся шиноби, но Итачи чувствовал, что ему недостаточно быть командующим офицером военной полиции Листа, пусть он уважал отца и действительно хотел также преуспеть в искусстве шиноби, как и он. Но Итачи метил выше, и он не мог сказать, способен ли был его отец прямо сейчас достичь таких высот. «Отлично, следующий. Учиха Итачи-кун». Учитель смотрел на него и улыбался. Представляться не было смысла, ведь его имя уже назвали. Потому Итачи просто поднялся и встал перед классом. Ровесники впили с него любопытными взглядами. Итачи потрогал лоб между бровями и выпятил грудь. «Я Учиха Итачи. Моя мечта...» Он запнулся. И ученики, и преподаватели вопросительно приподняли головы. Итачи замолчал не потому, что ему было не о чем говорить, и не из-за волнения. Он просто вдруг усомнился, стоит ли говорить о своей мечте в таком месте. Мечты одноклассников были банальными. «Я хочу быть как отец, я хочу стать великим шиноби и выполнять много миссий, я хочу быть милым шиноби». Нечто подобное все ожидали услышать и сейчас. Но мечта Итачи была другой. «Моя мечта...» «Всё в порядке. Давай, скажи это!» — приободрил его учитель. «Неважно, что они думают. Я хочу стать самым великим шиноби, способным оборвать любые войны в этом мире». Кто-то захихикал в углу класса, но тут же грянули ожидаемые аплодисменты. «Молодец!» — сказал учитель и потрепал его по голове. Очевидно, это прозвучало слишком нелепо. Никто не поверил ему. Все они думали, что его мечта никогда не сбудется. Бредовая мечта ребенка, который не знал реалии этого мира. Именно так они все считали, потому смеялись над ним и машинально хлопали. Только Итачи не шутил, а его учителю и одноклассникам вскоре предстояло узнать, насколько он был серьезен. «О!» Его одноклассники, сидевшие рядом, были ошарашены. Даже учитель оторвался от своих пометок и забыл огласить следующего ученика, не веря своим глазам. Занятие было направлено на то, чтобы определить, как много целей из 20 человеческих фигур сможет поразить каждый ученик за короткий промежуток времени. Манекены были расставлены по всему двору, и каждый из ребят выступал лично. Одноклассники и Тачи, задыхаясь, мотались по школьному двору и полностью справлялись с заданием за 5 минут. Перед занятием им показали, где находятся манекены. Все они, как назло, были расположены в неудобных местах. За полуоткрытым окном третьего этажа, на верхушке самого высокого дерева, все бешено гоняли по двору, но результат в среднем был один — 5 минут. Итачи управился за 30 секунд. Все его кунаи с безупречной точностью угодили в голову или в грудь манекенов почти в одно и то же место в каждом случае. Небольшие отличия варьировались лишь в зависимости от того, какая часть цели была на виду. «Мы знаем, где расположены манекены, всех их можно достать со школьного двора». Итачи внимательно наблюдал за тем, как выступали перед ним другие ребята, и разработал совершенный план. Мысленно проведя линию изначальной точки в центре школьного двора, он разбил двор на систему координат с собой в центре, разделил на 4 сектора и, грубо выделив место, где было сосредоточено больше всего фигур, пришел к выводу, что их можно было поразить с одной стартовой позиции, а это сразу вдвое сокращало необходимость передвижения. С этой точки он мог поразить 8 фигур, к 12 нужно было подбежать на расстояние удара. Следом он рассчитал наиболее эффективную траекторию движения. Как только учитель дал сигнал, Итачи одновременно метнуло 8 кунаев, зажатых в обеих руках, в 8 манекенов. Это заняло не более 2 секунд. Затем он побежал, следуя заранее продуманному маршруту, и быстро пересек весь двор. 30 секунд. Итачи показалось, что это заняло слишком много времени. Шисуи управился бы быстрее. «Отлично! Хорошо, следующий!» — сказал учитель. На его лбу блестели капельки пота. Итачи молча вернулся на свое место среди восхищенных учеников. Он выступил настолько потрясающе, что никто не решился заговорить с ним лично. Одноклассники окружили его на расстоянии и перешептывались. Не подозревая об этом, Итачи погрузился в размышления о своем испытании. Перед ним продолжал бешено метаться по двору очередной одноклассник. «Я мог бы выиграть еще 5 секунд». Он нашел место, где можно было подправить траекторию бега, и ему стало стыдно за свою неопытность. «Учиха Итачи-кун», — произнес учитель. Итачи поднялся и вышел к нему. «Вот твоя работа. Молодец. Отлично справился». На верхушке листа, который он держал в руках, красовалось 100, обведённое жирным кругом. «Ты единственный, кто получил максимальный балл за тест». Услышавшие это, одноклассники затаили дыхание от удивления. Итачи слегка поклонился учителю и вернулся на свое место. Уже минуло 3 месяца, как Итачи начал учиться в академии, а он так особо и не общался ни с кем из ребят. Он получил высшие баллы по всем предметам. Одноклассники, смущенные его успехами, пытались несмело заговаривать с ним, но Итачи отвечал так кратко и внятно, что ни у кого более не возникало желания обратиться к нему снова. Он ходил в академию не для того, чтобы завести друзей, потому это его ничуть не смущало. Единственное, что беспокоило Итачи, это ощущение, что ему мало, пусть и учился он на отлично. Предел оценок 100 баллов, нельзя было прыгнуть выше этого, но Итачи такая учеба казалась непродуктивной. Мог ли он действительно постичь истинную природу шиноби в этом месте? Школьные оценки не отображали реальных способностей шиноби, это чувство мучило Итачи, потому он вечно оставался неудовлетворенным. Он был лучшим учеником в академии, но его беспокоило то, что между успехами в школе и мечтой стать великим шиноби не было непосредственной связи. «Покажи эту работу родителям!» — настаивал учитель. Итачи аккуратно сложил листок с максимальным баллом пополам. Неожиданно прозвучал голос за спиной. Итачи медленно обернулся. Мальчики ждали друзей в коридоре после уроков, чтобы пойти играть. Девочки болтали и визгливо смеялись. Уроки закончились, и ребята расслабились и оживились. «Ты ведь учиха Итачи-кун, да?» — спросила девочка. Ее черные волосы не спадали по плечам. Она смотрела на него, скрестив руки на груди. У нее были тонкие брови и ясные миндалевидные глаза, в которых таилось странное очарование, внушающее ощущение доброты. «Да. Я тоже из клана Учиха». «Вот как», — ответил он кратко. Итачи вел себя так не только с этой девочкой. Это была его обычная манера разговора. Многие люди прекращали беседу на этом этапе и больше никогда не лезли в его личное пространство. «Меня зовут Учиха Изуми. Я из соседнего класса». «И?» У Шисуи в кои-то веки был выходной, и они планировали тренироваться сразу после школы. Итачи не хотел терять время попусту. «Нам ведь по дороге?» «Есть только один квартал Учиха. Конечно, нам по дороге». «Может, мы бы могли...» «Извини, я спешу». Итачи повернулся к ней спиной и побежал по коридору. «Ну что, как дела в школе?» — спросил Шисуи, вытирая потный лоб полотенцем. Плечи Итачи неистово вздымались. Он тяжело дышал. Они с Шисуи говорили в парке в центре квартала. Последние 4 часа они бегали, но не просто, а на максимальной скорости. Таким образом, они улучшали свою скоростную выносливость. Любой другой человек, непривычный к тренировкам шиноби, не продержался бы и 5 минут. Итачи посмотрел на друга. Казалось, Шисуи было не так жарко, как ему. «Мне лучше тренироваться с тобой, Шисуи. Ты, как в академии поступил, стал таким надменным. «Я не изменился». «В самом деле, ты раньше был дерзкой мелочью». Шисуи рассмеялся и положил руку ему на голову. «Могу поспорить, в классе нет никого, кто бы мог сравниться с тобой». Итачи не ответил. «Неужели есть?» — изумился Шисуи. Итачи покачал головой. Рука Шисуи все еще покоилась на его макушке. «Не знаю, какие у других баллы, но с тех пор, как я увидел их движение на школьном дворе, не было никого впечатляющего». «То есть ты следишь только за собой?» Итачи почувствовал, что так оно и есть. Он не замечал своих одноклассников. Что ему делать? Как стать лучшим шиноби? Это все, о чем он думал с раннего детства, и сил на что-либо иное уже не оставалось. «В академии нет никого поразительнее тебя. Я уверен в этом». Шисуи взъерошил волосы Итачи. «Хватит». Он отпихнул руку. «Пока у нас есть ты, будущее клана Учиха безопасности». Рассмеялся Шисуи, но в его смехе промелькнула легкая грусть. Итачи лежал на футоне и слушал тихое дыхание Саски. Они переехали сюда больше года назад, и Итачи уже успел привыкнуть к виду потолка над своей кроватью. Рядом с комнатой, где спали дети, располагалась столовая. По ту сторону раздвижной двери послышался мамин голос. «У Итачи превосходные оценки, правда?» Она думала, что дети уже спят. Не пытаясь прислушиваться, Итачи пялился в потолок. «Как и ожидалось от моего сына». «А, действительно». Отец хвалил его, и Микота это радовало. Не о чем было беспокоиться. «Как у него дела в школе?» — спросил Фугаку. «Что ты имеешь в виду? Посмотри на его баллы. Они...» «Я говорю не об этом», — перебил отец. «У него есть друзья». «На самом деле он ничего о них не рассказывает». «Он не умеет расслабляться». «Это не так уж и плохо». «Но он заходит слишком далеко. Он словно куда-то рвется, спешит стать полноценным шиноби». «Видит меня насквозь». Итачи слегка покраснел. «Он так серьезно относится к самому понятию шиноби, что даже мне, его отцу, стоило бы поучиться у него. Но натянутая струна очень уязвима. Я боюсь за Итачи. Ему нужно научиться отдыхать». «Он очень добрый мальчик. Ты бы видел, как он обнимает Саски. С ним все будет хорошо. И в последнее время он относится к Шисуи как к старшему брату. Они вместе тренируются, да и вообще стали очень близки». «Шисуи телесного мерцания?» Итачи слышал, что в последнее время его друг стал привлекать внимание и заработал прозвище «Шисуи телесного мерцания». «Дружить со старшими, конечно, хорошо, но было бы здорово, если бы он общался с ровесниками и немного узнал о том, что такое веселье». «Я уверена, он узнает». «Ровесники». Внезапно в памяти всплыло лицо девочки, с которой он говорил после школы. «Учиха Изуми», — прошептал Итачи и тихо закрыл глаза. 6 месяцев спустя после поступления в академию. Слава Итачи распространилась по всей школе. Он настолько преуспел во всех дисциплинах, что ученики и даже некоторые учителя говорили, что талантливее еще не было никого с момента основания академии. На уроках Итачи ничему уже не мог научиться. Преподаватели это давно поняли, потому давали ему особые индивидуальные задания. Он запросто справлялся с ними, и учителя только растерянно разводили руками. Он полностью достиг уровня генина, и всего лишь 4 месяца спустя преподаватели единогласно пришли к тому, что Итачи может окончить академию после первого же года обучения. Деревня Скрытого Листа, истощенная войной и нападением Девятихвостого, срочно нуждалась в ниндзя, поэтому избранные ученики, которых преподаватели признали одаренными, могли принять участие в выпускном экзамене, не дожидаясь окончания учебного срока. Если они успешно сдавали экзамен, то проходили церемонию со старшими выпускниками и получали звание генина. Конечно же, Итачи сдал выпускной экзамен, он заключался в технике клонирования, которой его обучил Шосу еще до поступления в Академию. «Ты не успеешь оглянуться, как станешь шиноби», — говорил Шосуи. Он знал о неукротимом желании Итачи поскорее стать шиноби и помог ему с тренировками в теневом клонировании. Оставалось учиться всего полгода, его выпуск уже заранее был предрешен. «Эй, ты!» Услышав зов, Итачи остановился. «Это ты, что ли, Учиха Итачи?» Позади него стояли три старшеклассника. Итачи всю жизнь постигал искусство шиноби, у него не оставалось времени, чтобы распыляться на что-либо еще. Он с трудом помнил имена и лица своих одноклассников, тем более он не знал ничего об учениках других классов. Просто незнакомцы смахивали на выпускников. В среднем выпускникам было около 12 лет, и 7-летний Итачи разительно отличался от них телосложением. Он был настолько низким, что ему приходилось задирать голову для того, чтобы взглянуть на ребят перед ним. «Ты знаешь, кто мы?» «Нет». Средний старшеклассник нахмурился, услышав резкий ответ Итачи. «Дерзкий тип, как нам и говорили». У выпускника был короткий нос и узкие глазки. «Я Изума Тенма. Меня называют быстрым бегуном Тенмой. В этой школе нет никого, кто не знал бы меня». «Я не знал тебя». Вертелось на кончике языка, но Итачи проглотил эти слова и взглянул на старшеклассника Тенму. «Сделаем это!» — спросил парень, стоящий справа от Тенмы. Весь на нервах, он щенячьим взглядом поглядывал на своего предводителя. «Придержи коней, Кацура!» — распорядился Тенма. Кацура заискивающе улыбнулся. «Ты понимаешь, почему мы тебя остановили?» Вскинув бровь, спросил тот, что стоял левее Тенмы. Он был самым высоким. «Без понятия. Ты чё сказал, говнюк?» «Не спеши, Хагири!» Тенма придержал высокого, который подался вперед. «Мы хорошенько обучим парня манерам этой школы, не торопи события!» Тенма шагнул к Итачи. «Ты ведь знаешь, как иерархия важна в мире шиноби, верно?» «Команда из четырех шиноби, единица, сформированная для выполнения миссий, должна беспрекословно выполнять приказы командира, джанина или чунина, назначенного высшими офицерами. Таким образом, дисциплина и подчинение старшему является основой для шиноби». Сухо выдал Итачи. «Чёткий ответ. Как это похоже на лучшего ученика. Однако...» Тенма злобно глянул на него. «Я не выношу этого». Пристально глядя ему в глаза, выпускник подошел настолько близко, что Итачи почувствовал его дыхание. «Несмотря на то, что ты учиха, ты действительно бельмо на глазу». Перерыв на обед. Преподаватели сидели в учительской. Все прочие ученики не рисковали подходить близко к троим хулиганам. Тенма самодовольно ухмыльнулся, упоенный чувством собственного превосходства. В конце концов, дерзкий тип был всего лишь малявкой, и Тенма полагал, что Итачи заплачет и станет извиняться, стоит немного надавить на него. Наверняка таким образом они заставили подчиниться множество одноклассников и прочих ребят и не испытывали никаких угрызений совести, угрожая ребенку, который был на 5 лет младше. На лицах троицы была написана бестолковая надменность, и Итачи мог бы уложить этих дураков менее чем за 3 минуты, они обзывали его дерзким, но по сути просто хотели заставить его прогнуться, увидеть известное во всей школе юное дарование рыдающим и молящим о прощении и подкормить таким образом свое тщеславие. Но тогда почему же они не набросились сразу же, как только окликнули его? Это была не обычная школа, а тренировочная площадка для шиноби. Сначала убить, потом думать. Он был шиноби, верно? Старшеклассники не понимали, что учебное заведение защищает их, они потеряли бдительность, а у Итачи за спиной были припрятаны кунаи. Весьма удачно, что их было как раз 3. Ему не нужно было делать и шага, чтобы протянуть руку, запустить кунаи, и 3 хулиганов рухнули бы с продырявленными лбами. Но он не убил их. Итачи верил, что решение ниндзя убить — это движение. И если он не пошевелился, значит решил не убивать. Причина была простой. Итачи не любил конфликты. Поэтому он до сих пор ни разу не ссорился. Убить из-за ссоры — для него это было немыслимо. С этими ребятами надо было обращаться помягче, и Итачи опасался, сможет ли он вообще сдержаться и не перегнуть палку. Прикидывал, что если он и вправду убьет их. Вот почему он не убил. Он должен был избегать бесполезных ссор, но также у него не было ни малейшего намерения быть избитым. «Это ведь вы, ребята, натравили 9-хвостого на деревню, правда?» — сказал Тенма. Сердце Итачи забилось чаще. «Все взрослые говорят об этом, знаешь ли, что за нападением 9-хвостого стоят Учиха. Вы хитрый клан. Поэтому преступник все еще не пойман, но он однозначно учиха. Вот еще одно доказательство. Хакаги сама и другие не доверяют вам. Потому вас всех вместе собрали на крайне деревни». «Я ничего об этом не знаю». «Ты думаешь, что просто скажешь «не знаю» и отмажешься?» Тенма нахмурился еще сильней. «Мой дядя погиб во время атаки Кьюби. Его папа тоже. Тенма показал на Кацуру, а затем спросил у Хигари. «А что там с твоей семьей? Повтори-ка». «Мама пыталась защитить мою младшую сестру, и её прямо у меня на глазах раздавило летящими обломками». Хигари запнулся и тотчас вспомнил, как защитил Саски и свою мать. Он просто кинулся на огромный камень, летящий прямо на них, и приложил все свои силы, чтобы разрушить его. «Неужели ты молча стоял и смотрел, как твоя мать умирает? Разве не мог ты сделать того же, что и я?» Хотел спросить Итачи. «Нужно становиться сильнее, чтобы защитить дорогих людей, отвести печаль. Клан Учиха — наши враги. Я имею в виду, ты наш враг. Ты убил наших родных, и мы ненавидим тебя», — объявил Тенма. Вначале ложные обвинения, потом широкое толкование. Именно эти человеческие чувства лежали у истоков войны. Человек стремится хоть как-то восполнить пустоту после потери любимых людей. Он не знает, как дать выход этому чувству, но оно в конце концов сметает его здравомыслие и приводит в бешенство, и ранит уже других. С каждым обидным словом Итачи все более и более чувствовал тяжесть. «Извиняйся!» Тенма отклонился и указал на пол между собой и Итачи. «На колени и проси прощения! Скажи, я извиняюсь за клан Учиха!» «Отказываюсь!» Бесстрастно ответил Итачи. Раскрасневшиеся от ярости выпускники внезапно побледнели. Попытка унизить первоклассника и ощущение собственной беспомощности от потери родных при нападении к Юби в мгновение ока сменилось ненавистью к самому Итачи. «Ты ублюдок!» Все трое потянулись назад и схватились за рукояти кунаев. Итачи наблюдал за ними, спокойно опустив руки. Раз уж дошло до этого, он собирался использовать технику замены тела, основанную на клонировании. Его техника замены тела была особой. Обычно ниндзя подменяли тело бревном, чтобы ввести в заблуждение противника, но Итачи использовал вместо полена бесчисленное множество воронов. Ему пришла в голову эта идея, когда во время тренировки с Шисуи он увидел стаю воронов в густом лесу. При использовании привычного бревна эффект неожиданности сводился к нулю. Но вороны разлетались во все стороны, а неприятель был удивлен и сбит с толку, поэтому техника Итачи имела гораздо больше преимуществ по сравнению с обычным поленом. Это была первая возможность опробовать технику в настоящей схватке. Сработает ли? Он намеревался сделать это, когда один из троиц швырнет в него кунай, и Итачи и Тенма со своей свитой наблюдали за каждым движением друг друга, едва дыша. В коридоре повисла ледяная тишина. И вдруг ее разбил звонкий девичий голос. «Перестаньте!» Перед Итачи возникла Изуми и развела руки в стороны, прикрывая его от старшеклассников. «Я тоже из клана Учиха, но я не намерен извиняться перед вами! Учиха не призывали Девятихвостого!» Тенма и его банда обалдели от такого внезапного развития событий. «Клан Учиха тоже живет в деревне. В минувшей катастрофе мы тоже потеряли дорогих людей. Поэтому...» Итачи даже со спины мог сказать, что девочка растрогана до слез. «Это сделал кто угодно, но не Учиха!» «Уйди с дороги!» Злобно прорычал Тенма. «Не уйду!» Твердо воскликнула Изуми. «Значит, ты тоже?» Тенма взглянул на Изуми и внезапно переменился в лице. «Эй, посмотрите на это!» Кацура тронул Тенма за плечо и указал на Изуми. «Это же Шаринган!» Пробормотал Хигири, явно паникуя. «Валим отсюда!» Бросил Тенма, и троица мигом рванула по коридору прочь. Изуми обернулась. «Ты в порядке?» Ее глаза горели красным, в них проявился круг и над ним узор в виде магатамы в форме запятой. Самое мощное дадзюцу, передающееся внутри клана Учиха, Шаринган. «Ты... прости, что я встряла». Изуми улыбнулась и внезапно обмякла. Итачи подскочил к ней, подхватил за плечи. Изуми потеряла сознание. Изуми очнулась только после урока в комнате медсестры. Она смущенно улыбнулась, увидев Итачи, который сидел рядом с ней еще с тех пор, как закончились занятия. «Прости, ты не нуждался в моем вмешательстве». Она покраснела до кончиков ушей. «Не нуждался? Но это ведь ты, Итачи-кун. Я была просто помехой. Но ты спасла меня». Определенно все было именно так, как она сказала. Однако благодаря ее глазам трое старшеклассников убрались, так ничего и не сделав. «Когда я злюсь, появляются эти глаза. Я даже не замечаю этого». «Как ты пробудила Шаринган?» Итачи все еще не удавалось пробудить свой Шаринган. Видимо, спусковой крючок был спрятан где-то в сердце, но даже Шисуи не научил его этому. Итачи вышел за пределы базовых навыков ниндзя, но так и не сумел пробудить Шаринган. Это его угнетало. Изуми смогла. Он хотел знать, как. «Мой отец погиб при нападении Девятихвостого». Итачи впервые слышал об этом. Отец Изуми должен был быть членом клана Учиха, а значит, высока вероятность того, что он работал под началом его отца, Фугаку. Но Итачи никогда не слышал о подчиненных отца, погибших при исполнении служебных обязанностей. «О, мой отец не был Учиха. Моя мама Учиха. Когда он погиб, мы вернулись к клану, и я тоже стала Учихой», — ответила Изуми, словно прочитав его мысли. «Между гибелью твоего отца и Шаринганом есть связь?» «Да». Изуми вздохнула и встретилась взглядом с Итачи. Ее глаза уже были нормальными. «Я была рядом, когда отец погиб. Он умер прямо у меня на глазах, защищал меня. И я...» По щекам Изуми потекли слезы. «Если б только я была сильней, он бы не умер. Даже во время похорон, даже после них я все время винила себя. Если бы только я была сильней, говорила я себе». Изуми опустила голову. А потом внезапно что-то начало пульсировать в глазах. Вся чакра сконцентрировалась в них, и я потеряла сознание. Когда я пришла в себя, мама сказала, что это был Шаринган. «Вот как. Прости, что заставил тебя еще раз пережить это». «Ничего. Все нормально». Изуми улыбнулась. Он протянул ей правую руку. Изуми растерянно наклонила голову. Итачи ждал, не говоря ни слова. Наконец она медленно высвободила из-под одеяла тонкую руку и протянула в ответ. Итачи крепко сжал ее бледную ладонь. «Спасибо». Изуми смущенно улыбнулась. Дан зашвырнул на стол дело и посмотрел на стоящего перед ним подчиненного в белой тигриной маске. Красные тени вокруг отверстий глаз устремлялись вверх, отчего морда тигра казалась злобной. «Учиха Итачи. Хм». С фотографией, прилагающейся к делу, на Дан засмотрел юный мальчик, но сильный взгляд заставлял усомниться в его истинном возрасте. «Все в один голос утверждают, что Академия прежде не видела подобного гения. Он сдал выпускной экзамен через 4 месяца после начала обучения и значится в списке выпускников грядущей весны». Не сводя взгляда с дела, Данзо с улыбкой на губах слушал чрезмерно формальную речь подчиненного. «Я уже вижу, как за него будут воевать разные ведомства». «Да». Данзо заставил свое усталое тело подняться со стула. Тень третьего Хокаги. Он нес бремя тьмы деревни Скрытого Листа, но с недавних пор с горечью ощущал тяжесть собственного тела. Данзо был не настолько стар, чтобы чувствовать приближение смертного часа, но в таком возрасте уже начал задумываться о жизни и о том, сколько ему еще было отмерено. Через 10-20 лет он, конечно же, умрет, и до того, как это произойдет, необходимо было кое-что сделать. Срубить корень зла, разрастающийся с момента основания деревни, вот что Дан засчитал делом своей жизни. Гений, не принявший ничью сторону. Он перевел взгляд на тьму, застилавшую мир за окном, будто бы предаваясь мимолетной гармонии, тьма погрузилась в глубокую тишину. Мужчина, переживший эпоху войны, тосковал по ночам, пронизанным витающей в воздухе жаждой убийства. «Для начала давай встретимся с ним». Часть 4. Великая война закончилась, но мир все еще не полностью охватил наши земли. Даже сейчас остались те, кто переживает трудные времена из-за трагедии, произошедшей 2 года назад. Как нам исправить это? Мы — молодые ниндзя. И это наша проблема. Сегодня мы делаем первый шаг к жизни шиноби, и в окружающем хаосе путь шиноби никогда не бывает легким. Однако мы клянемся следовать ему. Шиноби добровольно идут трудным путем. Шиноби терпят. Мы используем навыки, полученные в Академии, для того, чтобы исполнить свой долг как шиноби Канохи. Итачи громко зачитал речь из свитка, свернул его и посмотрел вниз на море людей. Выпускников и обычных учеников, опекунов и учителей. «Лучший выпускник — Учиха Итачи!» Его оценки были превосходны с момента поступления в Академию и до самого выпуска, а выпускной экзамен он сдал всего на 4-м месяце после начала обучения. Во времена Великой войны, когда деревня остро нуждалась в шиноби, встречались и другие исключительные выпускники, такие как Хатаки Какаши, но Итачи все равно был самым молодым за послевоенное время, и, наконец, его школьные дни подошли к концу. Учителя долго спорили, стоит ли доверить выпускную речь именно Итачи. Большинство выпускников уже исполнилось 12. Среди них были и те, кто, как и Итачи, выпускался досрочно. Да, он имел отличные баллы, и его мышление и навыки шиноби далеко опережали возраст. Но учителя переживали, не будет ли он в глазах других выпускников выглядеть просто ребенком. И еще кое-что. В основном возмущались преподаватели, происходящие из семей, связанных с кланом Сэнджу. Все потому, что Итачи был рожден в клане Учиха, но в конце концов, видя ошеломляющие успехи Итачи, его способности и оценки, они сдались, невзирая на его юный возраст и предубеждение против клана Учиха. Не могло быть другого более достойного выпускника. Ветер нес за собой хоровод нежных лепестков сакуры, Итачи пересек двор. Ему навстречу шли родители. Отец, несмотря на радостное событие, сохранял привычное суровое выражение лица. Мама нежно улыбалась, приветствуя его. Младший брат, который просто наслаждался тем, что шел рядом с ним. Его семья. Заприметив мельтешащей толпе фигуру старшего брата, Саски широко раскрыл глаза и с обожанием уставился на него. «Не!» Чистым звонким голоском воскликнул Саски. Мама учила его называть Итачи «Ани-чан». Но он еще не мог произнести все слова правильно, и оно превратилось в «ни». При виде братика, который радостно шагал ему навстречу нетвердой походкой, Итачи почувствовал, как в душе его всколыхнулось что-то теплое. «Он безоговорочно обожает меня». И как старший брат Итачи обязан был также безоговорочно защищать Саски, мама с протянутыми руками шла позади малыша, страхуя его. «Осторожно, Саски», — мягко предупредил Итачи. Внезапно младший брат исчез из его поля зрения. Между ними возник человек, темный человек. Итачи даже не мог выразить словами, что именно в этом человеке было темным. Каким-то образом темным было все. «Ты Учиха Итачи?» — спросил мужчина, глядя на Итачи сверху вниз. Правая сторона его лица была замотана бинтами. Он был облачен в черное, но левая рука в белой одежде была на виду по самое плечо. Одинокий левый глаз впился в Итачи. «В самом деле...» Итачи бесстрашно встретился взглядом с мужчиной, окутанным зловещей аурой. Позади него мама схватила за плечо Саски, собиравшегося продолжить прогулку. «Ты отмечен печатью несчастья». «Несчастье?» «Эти морщины призывают смуту», — сказал мужчина, указывая на линии на лице Итачи, которые начинались у глаз и спускались вниз по щекам. «Хаос будет преследовать тебя всю жизнь». Пятно единственной капли, упавшей в ясный день. Кем вообще был этот человек? «У меня есть вопрос для самого талантливого гения из всех, кто когда-либо учился в Академии». Итачи молча ожидал продолжения. 10 товарищей потерпели кораблекрушение. Один из них подхватил скверную заразную болезнь. Если позволить ему жить, остальные 9 тоже заболеют и погибнут. Будь ты капитаном этого судна. Какое решение принял бы?» У Итачи промелькнула мысль, зачем задавать такой вопрос при первой же встрече. Но в следующее мгновение он выдал ответ, простыми словами озвучил собственные мысли. «Больной в любом случае обречен умереть. Если бы я был капитаном, то спасение жизни 9 было бы для меня в приоритете. Я бы убил одного, чтобы спасти остальных». Мужчина самоуверенно улыбнулся. «Однозначный ответ». Он приблизился к Итачи и шепнул, проходя мимо. «С нетерпением жду того дня, когда мы встретимся снова». Итачи почувствовал, как зловещее эхо испачкало тьмой его сердца. «Итачи!» Мама подбежала к нему с Саски на руках. «Что он сказал тебе?» — спросил отец, подошедший вслед за матерью. «Ничего важного». «Ойли!» Отец проследил взглядом за спиной уходящего незнакомца. «Кто он?» «Шимура Данза. Он приближенный 3-го». Недобрая тень мелькнула в голосе отца. «Хаос будет преследовать тебя всю жизнь». Повисшие в воздухе слова Данза вонзились в сердце острыми шипами. Приложив ладонь к груди, Итачи следил за мужчиной, пока тот не скрылся в толпе. Глава 2. Чудесная юная птичка не знает спокойствия, которое приходит с сумерками. Часть 1. «С сегодняшнего дня вы, трое генинов, будете работать под моим началом. Некоторые миссии будут тяжелыми, поэтому вы должны доверять друг другу, чтобы выжить», — громко вещал мужчина лет 40. Миназуки Юки. Его назначили джанином-наставником для Итачи и 2 других выпускников Академии. Внешность наставника совершенно не соответствовала мелодичному имени. Протектор настолько сильно врезался в его короткие темные волосы, что на это невозможно было смотреть без боли. Лоснящееся лицо, кустистые брови, похожие на старые стрепанные щетки, глаза под всклокоченными бровями, круглые словно у рыбины, крупные ноздри, толстые губы, нелепо маленький рот. «Доверяйте друг другу», — проворчал второй генин, но Юки его не услышал. Изума Тенма. Он возглавлял хулиганов, которые когда-то еще в Академии пытались заставить Итачи опуститься на колени и извиниться, Пока Юки продолжал свою лекцию, Тенма сел, упер руки в колени и уставился на Итачи. «В нашей команде этот, из клана, который обоза для деревни. К дьяволу командную работу!» «Слышь, может, ты уже заткнешься?» Раздраженно воскликнула девочка, перебивая лекцию Юки. Еще один генин, ровесница Танмы. Ее звали Инари Шинка. «Ты еще со школы вопишь об Итачи всякий бред бесячий. Но сейчас вы генины, не? Хоть бы постеснялся!» «Заткнись!» — рыкнул Тенма. «Ты просто девчонка! И меня еще со школы бесит твой жуткий акцент! К середине предложения уже ничего не понятно, что ты там болтаешь!» «Я только 3 года назад переехала в Коноху! Ничего не поделать!» — воскликнула Шинка и скривила губы. «Может быть, вы оба прекратите?» Юки несмело попробовал успокоить их, но эти двое сверлили друг друга взглядом и даже не думали прекращать перепалку. «Девчонки всегда нежничают с симпатичными парнями в любом случае!» «Шо? И к чему бы мне так вести себя с Итачи? Слышь ты, парню всего 7. Мне 13, слышь? Я в него не влюбилась!» «Так речь о любви. Причем тут возраст?» «Вы о чем вообще?» Они трое были настолько жалкими, что у Итачи вырвался невольный вздох. Тенма тут же сатанел. «Что это тебя так выбесило?» «Я больше не могу это выдерживать», — подумал Итачи с закрытыми глазами и поднялся. «Убегаешь, ублюдок?» «Итачи-кун, не поделишься с этим идиотом своим умом?» Итачи взглянул на Юки, игнорируя обоих. «Мне говорили сегодня только знакомство». «Да». Юки больше всего беспокоился об Итачи как о самом младшем члене своей команды. «Значит, мы закончили то, ради чего собрались?» «Пожалуй, да. В таком случае прошу меня простить». «Да, с завтрашнего дня у нас официальные миссии. Постарайтесь не опаздывать». Итачи остановился и посмотрел через плечо на Юки. «Я понял вас. Не убегай, ублюдок! Ты вообще-то со мной не договорил?» Шинка схватила Тенму за штанину. «Что ты к чертям делаешь? Да заткнись уже, наконец, ты!» Итачи не обернулся на звуки их ссоры. Он подозревал, что дальше ему придется нелегко. «Ты домой?» — позвал Итачи, завидев знакомую спину. Девочка обернулась и просияла. «Итачи-кун!» — Учиха Изуми. «Ты сегодня был на миссии?» «Мы просто познакомились. Миссии начнутся завтра». Изуми все еще ходила в академию. Итачи подумал о том, что еще месяц назад он точно так же просто ходил в школу, и его захлестнуло чувство ностальгии. Им было по дороге, кварталу Учиха, и они продолжили путь вместе. «Как твоя команда?» — спросила Изуми. «В ней этот старшеклассник». «А? Помнишь, как ты ради меня напала на тех хулиганов?» «Тот. Самый громкий». В глазах Изуми мелькнул огонёк понимания. «Напала. Я имею в виду, я не...» Она опустила голову, не зная, что сказать. И точно наблюдал за ней и вдруг почувствовал, что не может сдержать смех. Он расхохотался, а Изуми удивленно посмотрела на него своими большими глазами. «Ты чего смеешься? «Ты почему-то выглядела забавно». «Почему-то? Ты ужасный. Прости». На этот раз они рассмеялись вместе, никто из них не сказал ничего смешного, но оба почему-то хохотали взахлёб. «Ты научилась использовать шаринган?» — спросил Итачи. «Если бы научилась, то выпустилась бы из Академии вслед за тобой, Итачи-кун». Она скривила губы от досады, и Итачи отвернулся. «Я вот свой даже не пробудил». «Тем не менее ты выпустился. Ты уже генин. Так каким шиноби ты будешь, когда пробудешь шаринган?» «А, да брось». Перед ними возникла стена квартала Учиха с фамильным гербом на воротах. «Тебе не кажется, что в последнее время взрослые какие-то пугающие?» — тихо спросила Изуми, пока они неспешно приближались к своему району. «Ты что-то слышала?» «Не». Она покачала головой. «Но иногда, когда я гуляю по нашему району, мне внезапно становится страшно». Изуми было всего 7, но она уже пробудила шаринган. Пусть она и не умела его использовать, но долгие тренировки ниндзя оставляли свой след. Представители клана Учиха от природы обладали острым чутьем. Инстинкт Изуми был ничем иным, как ранним расцветом этих способностей, поэтому Итачи не мог просто отбросить ее слова, как беспочвенные фантазии. «Что тебя пугает?» — мягко спросил он перепуганную Изуми. «Мне кажется, взрослые думают о чем-то неприятном». «О чем-то неприятном». Звучало так просто и по-детски, но ее слова были ближе к истине, чем заумная речь любого взрослого. В памяти возникли слова троих подчиненных отца, которые приходили к нему в кабинет и уходили, когда выбрали 4-го Хокаге, когда приняли решение переместить квартал Учиха на окраину, да и потом встреча в храме Нака, на который регулярно ходил отец. Итачи признавал, все это подтверждало опасения Изуми. «Изуми», — сказал он, когда они проскользнули через ворота района. Итачи глядел прямо перед собой. «Лучше больше не говори об этом ни с кем». «А, ага», — Изуми слабо кивнула. «Если ты так настаиваешь, Тачи-кун, тогда я не буду». Затем они молча разошлись по домам. Часть вторая. На врага накинулась бесчисленная стая воронов. Мужчина, окруженный тучей хлопающих крыльев, кричал. У него не было ни единой лазейки, чтобы сбежать. Итачи ловко поймал противника техникой теневого клонирования. «Сейчас!» — воскликнул Итачи. Он сидел сверху на дереве вдалеке от стаи воронов. Глянув вниз, он увидел кричащего врага. А внизу на земле — Тенму, который был настолько потрясен, что даже не мог подняться на ноги. Юки и Шинка были рядом и окружали их. «Вперед, Шинка!» «Есть!» Они вдвоем прыгнули на противника, а вороны вспорхнули и скрылись в лесу. В предсмертной агонии мужчина взвыл и рухнул на землю. Итачи, осмотрев окрестности, тихо спрыгнул со своей ветки. «Отличная работа, Итачи-кун!» — сказал Юки и захлопал в ладоши. Тенму поднялся с земли, раздраженно наблюдая за этим. Шинка, не обратив на мальчиков внимания, пошла проверить мертвого врага. Один из торговцев овощами, которые время от времени приходили в Каноху и снова уходили, был лазутчиком Ивагакуры. Второй команде приказали ликвидировать его. Обычно вражеских лазутчиков устраняли Анбу, но сейчас всех их разослали на некие срочные миссии, ни одного не осталось в деревне. Попытка похищения Хьюги Хинаты. Некто из верхушки деревни Скрытого Облака, враждующий с листом много лет, прибыл в Каноху, чтобы подписать мирный договор. В деревне царила праздничная атмосфера, но вскоре Хинату, дочь главы клана Хьюга, попытались выкрасть. Похититель был убит, а девочка вернулась домой невредимой. Но вскоре выяснилось, что убитый враг оказался тем самым Шиноби Кума, и ситуация переросла в противостояние между деревнями. Деревня Скрытого Облака настаивала на компенсации и требовала предоставить им тело главы клана Хьюга. Каноха каким-то образом предотвратила войну, выдав вместо тела лидера клана тело его младшего брата-близнеца. Из-за чрезвычайного положения все Анбу были заняты, а ключевые шиноби деревни ждали в резерве на случай битвы и избегали каких-либо неосторожных действий. Однако шпиона Ива нельзя было упустить прямо из-под носа, и среди всех это задание поручили второй команде. По правде говоря, выбрали скорее не команду, а самого Итачи. Хоть ему и было всего 7 лет, его возможности достигали уровня Чунина, и именно поэтому он привлек внимание верхушки Канохи. Задание прошло вполне гладко. Шпион так просто попался в ловушку Итачи, расставленную снаружи деревни, и выдал свое местоположение. Вторая команда во главе с Итачи окружила мужчину и отрезала ему пути к отступлению. Но Тенма слишком поспешил. Миссия была бы удачной и непыльной, если бы они просто терпеливо загоняли врага. Однако Тенма, желая отличиться, ринулся вперед раньше остальных. Загнанный в угол сражается как дьявол. Отчаявшийся шпион атаковал Тенму, метя кунаем в горло. Итачи удалось спасти товарища в последний миг. Кунай лазутчика пронзил тело Итачи, а он, использовав технику замены, обратился в огромную стаю воронов, которые тут же атаковали врага. Что было дальше, уже известно. «Не притворяется», — пробормотала Шинка, наклонившись над трупом шпиона. В школе она изучала в основном медицинские техники ниндзя, и в команду ее включили именно на случай подобных ситуаций. Команде был необходим медик, который определял бы, притворяется ли враг, разбирался в ядах и лечил раненых товарищей. «Нет? Как удачно!» — спокойно заметил Юки. «Ты!» — Шинка поднялась и взглянула на Тенму, подбоченясь. «Ты ничего не хочешь сказать Итачи?» «А?» — Тенму приподнял одну бровь и демонстративно отвернулся. «Да если бы Итачи не среагировал так быстро, ты бы уже помер! Может, хоть спасибо ему скажешь?» «Понятия не имею, о чем ты!» «В самом деле, ты...» Шинка злобно шагнула к нему, но Итачи встал между ними. «Довольно». Он протянул правую руку и жестом остановил Шинка. «Ты... ты просто нормально относишься к тому, что этот неуправляемый вытворяет», сказала Шинка. «Пусть ты и маленький, но ты тоже генин. Его не мешало бы ставить на место время от времени». «Шинка, все нормально». Итачи улыбнулся, и она вздохнула. «Делай, что хочешь», сказала Шинка и развернулась. Юки с тревогой наблюдал за ними. «Я бы справился сам и без твоей помощи!» «Ага. Жажда крови!» Итачи спокойно проследил за ней до самых истоков. Тенма, приближающийся кулак. Итачи коротким движением перехватил его. «Как же меня бесит это в тебе! Словно ты видишь насквозь все и всех!» пробормотал Тенма, скрипя зубами. «Тебе станет легче, если я извинюсь. Говорю же, твои ответы приводят меня в бешенство!» Тенма снова ударил, на этот раз еще и ногой, но Итачи избежал атаки, просто отклонившись назад. Удар силой рассек воздух. Тенма дважды перевернулся. Затем он повернулся спиной к Итачи и тяжело осел на землю. «Я не могу достать тебя своим тайдзюцу!» проворчал Тенма, все еще не оборачиваясь. «Ты же можешь делать все, что угодно! Ты даже не представляешь, что я чувствую!» Итачи не знал, что и сказать. «Прости за то, что случилось в школе. А то, что произошло только что...» Тенма неподвижно сидел с опущенной головой. Итачи безмолвно уставился на его округлившуюся спину. «Спасибо!» «Давай заходи». Подгоняемый отцом, Итачи прикоснулся к закрытой раздвижной двери. По ту сторону лежала гробовая тишина. Напряженная атмосфера наполняла комнату, просачивалась наружу и была настолько насыщенной, что Итачи ощущал на коже покалывание. Атмосфера волнения. Сердце опустилось. «Итачи», — настаивал отец. Выбора не было. Он открыл раздвижную дверь. Зал с 15 татами, или около того, был забит битком, но в темноте удавалось различить только силуэты. «Простите, что заставил вас ждать». Итачи шагнул в комнату, а его отец пересек порог и прикрыл позади раздвижную дверь. Мрак стал еще более густым. Несколько человеческих фигур одновременно поднялись и зажгли свечи в четырех углах комнаты. По залу разлился слабый свет. «Сядь здесь и слушай». Отец указал на место в самом конце комнаты, единственный свободный участок пола. Проталкиваясь через толпотворение, Итачи добрался до указанного места и молча опустился на татами. Отец проследил, как он устроился, вышел и сел спереди комнаты лицом ко всем. «Теперь начнем наше обычное собрание», — объявил Яшира, сидящий рядом с отцом Итачи. «Итачи, сын Фугаку Дано, отныне также будет посещать собрание». «Моему сыну всего 7», — сказал Фугаку. «Он все еще мало неопытен, хоть и имеет статус гейнина, необходимый для допуска сюда. Ему позволено посещать собрание только за счет моего бесспорно эгоистичного желания просветить его по поводу статуса клана еще с раннего возраста. Я очень ценю ваше понимание». Он опустил голову. Члены клана, сидящие перед ним, в ответ также одновременно склонили головы. «Ладно, на чем мы прервались в прошлый раз? Я бы хотел вынести на обсуждение вопрос о составлении петиции Хокаге по поводу изоляции клана». Не успел Яшира закончить, как люди на собрании оживленно загалдели. Одни настаивали на том, чтобы показать Канохе свою силу, другие предлагали идти мирным путем и смотреть на вещи взвешенно, с холодной головой, остальные же беспомощно озирались, не зная, чью сторону принять. Пускай мнения у всех были разными, но все, казалось, хотели активно участвовать в обсуждении. Внезапно Итачи ощутил на себе чей-то взгляд и немедленно посмотрел в том направлении. Шосуи. Он встретился взглядом с Шосуи, его лучший друг молчал, словно так и не смог привыкнуть к шумной атмосфере этого места. Шосуи улыбнулся ему, и Итачи почувствовал прилив неописуемой грусти. Здесь ненависть клана особенно сильно давила на него, и для Итачи это было также непривычно. «Я чувствую то же, что и ты». Итачи улыбнулся в ответ всем сердцем. Часть 3. Уже прошел почти год, как он окончил академию. Итачи исполнилось 8 лет. Его карьера шиноби шла гладко. Он не получал никаких особо сложных заданий. Итачи оглядывался на минувший год и осознавал, что из всех завершенных миссий задание избавиться от шпиона Ивы было единственным действительно непростым. Его отношения с партнерами по команде оставались прежними. Тенма все еще не принимала его, а Шинка каждый раз люто бесновалась из-за поведения Тенмы. Юки с легкой паникой наблюдал за ними, и Итачи же ничего особенного не делал, просто держался сам по себе. Он думал, что их команда неправильная и немного странная. Но если одно и то же повторяется изо дня в день в течение года, то в конце концов это становится нормой. Да, они все еще не могли открыться друг другу, но миссии умудрились выполнять без лишней суеты. И это Итачи вполне устраивало. Он не собирался надолго здесь задерживаться. Ему надо было достигать новых вершин, подняться до уровня Чунина, затем Джанина, прежде чем стать самым лучшим ниндзя в мире и искоренить все войны. Он не мог стоять на месте. Вместо того, чтобы переживать по поводу партнеров по команде и Джанина-наставника, тратить драгоценное время, он самоотверженно оттачивал свои навыки. Поэтому вполне естественно Итачи освоил ниндзюцу до такой степени, что дальнейшие миссии проходили уж очень гладко. Однако Юки не порекомендовал его на экзамен Чунина этого года, и Итачи это справедливо возмутило. Юки объяснял свое решение тем, что Тенма и Шинка все еще не достигли необходимого уровня, а принять участие в экзамене могла лишь команда из трех человек. Итачи, узнав, что он не допущен к экзамену в несвойственной для него манере, предъявил Юки претензии. Наставник, который обычно не реагировал, что бы ему ни говорили, в этот раз дал Итачи мощный отпор. Он не желал ничего слушать и настаивал, что отправить Итачи на экзамен в этом году абсолютно невозможно. У Итачи не оставалось выбора, кроме как сдаться, но даже если он не был допущен до экзамена на Чунина, он все еще мог получить повышение, если бы верхушка деревни и Джанин-наставник решили, что он этого достоин. Было вполне очевидно, что своими успехами вторая команда по большей мере обязана Итачи. Он был проницательнее своего Джанина-наставника, достиг высочайшего уровня как в рукопашном бою, так и в ниндзюцу, и это позволяло ему выручать команду в минуту опасности неисчислимое множество раз. Правление деревни однозначно должно сказать что-нибудь. Убежденный в этом, он день за днем активно выполнял свои миссии. «Война закончилась, государства успокоились. Так что путешествовать между странами сейчас куда безопасней. Поэтому наша команда генинов может принять подобную миссию», — сказал Юки, глядя на документ, который держал в руках. У Итачи была такая же бумага. «Миссия по охране Даймы Страны Огня». Деревня Скрытого Листа находилась на территории Страны Огня, а правил этими землями Дайме. И все же деревня сохраняла статус полуавтономии и имела собственное независимое правительство, возглавляемое Хокаге. Официально Дайме, феодал Страны Огня, стоял выше Хокаге, но в настоящее время военная мощь страны опиралась на ниндзи Канохи, поэтому отношения между двумя правителями походили скорее на союз равных, чем господина и вассала. Каждый год Дайме посещал деревню Скрытого Листа. Это регулярное событие было необычайно важным для обеих сторон и должным образом проводилось даже во время Великой войны. Второй команде поручили сопровождать Дайме во время его путешествия. «Так мы будем охранять его вчетвером?» — спросил Тенма, глядя на документ. «Официально да. Но из тени за нами будет наблюдать четверка Анбу, а помимо этого Дайме защищает 12 ниндзя-защитников, независимый корпус, состоящий из самых искусных ниндзя в стране». «Значит, мы просто формальность? Но можно сказать и так», — кивнул Юки. «Со времен Великой войны на дорогах стало спокойно, поэтому для сопровождения Дайме выбрали команду генинов, которая наиболее отличилась в течение года. Другими словами, это назначение — большая честь». Тенма и Шинка повернулись к Итачи, а он, ощутив на себе их взгляды, молча продолжил разглядывать документ. «Встречаемся завтра в 4 утра. У главных ворот Аон. Не опаздывайте». Тенма и Шинка поддакнули, и Итачи молча кивнул. «Отлично. Расходимся», — сказал Юки и исчез. Трое генинов остались одни, взгляд Тенма был прикован к Итачи. «И вся же ты любимчик деревни». «Слышь, не говори так», — сказала Шинка. «Це!» Тенма сплюнул на землю. «Ты уже сдрала!» Все как обычно, неизменно изо дня в день. Стоит ли оставаться здесь на следующий год? Невольный вздох едва не сорвался с губ, но Итачи подавил его. Но Итачи подавил его, вспомнив, что партнеры по команде все еще здесь. Он так и стоял, затаив дыхание, потом повернулся к товарищам и коротко кивнул. «Ладно, увидимся завтра». И исчез. Вот вечно он с таким важным видом. Эхом донеслось бурчание Тенмы. «Я знаю, что говорю это каждый год, но Коноха так далеко!» — пожаловался пожилой мужчина, сидя на пеньке и уставившись в чашку чая, зажатую в ладонях. Над его морщинистым лицом громоздилась веерообразная шляпа, обычный старик, который дурил весь мир, облачаясь в великолепный наряд. «Дай имя страны огня». Позади старика ожидало возвращения своего хозяина роскошный паланкин. Рядом крутилась прислуга и двое из 12 ниндзя-защитников, а команда Итачи окружила Дайме свободным кольцом. Главная дорога вела из столицы Страны Огня в деревню Скрытого Листа. Они уже одолели половину пути и скоро должны были подойти к деревне. Дорога шла ровно в окрестностях столицы, но сейчас начала подниматься вверх, словно горная тропа. Над дорогой шелестела лесная зелень. «Нам следует поторопиться», — робко произнес Юки, — «иначе мы не успеем в Коноху до темноты». Тенма и Шинка раздраженно наблюдали за Джанином, который, раболепно склонив голову, присмыкался перед 12 ниндзя-защитниками. «Понимаю». Дайме вздохнул и тяжело поднялся. Огромная веерообразная шляпа на голове закачалась. Двое ниндзя-защитников взяли его под руки. «Миназуки-сенсей», — сказал Итачи, внимательно глядя на дорогу и вполуха слушая, как Дайме переговаривается со своими людьми. «Что?» Юки мгновенно проследил глазами за взглядом Итачи. Его прежнюю несобранность как рукой сняло, Взгляд стал жестким. Тенма и Шинка тоже напряглись, заметив перемену в своих товарищах. «Даймя!» — коротко бросил Юки ниндзя-защитникам. Двое из них, поддерживая Даймя с обеих сторон, помогли ему забраться в паланкин. Члены второй команды выступили перед отрядом Даймя, сформировав ромбовидное построение с Юки во главе. Они наблюдали за человеком, который приближался к ним ритмичным пружинистым шагом, едва не подпрыгивая. С виду в нем не было ничего подозрительного. Тогда почему они вчетвером стояли в боевой готовности? Лицо незнакомца скрывала причудливая ярко-оранжевая маска с неправильным узором четырех горизонтальных полос. Он смотрел на мир сквозь круглое отверстие, в глубине которого притаился мрак. Человек был облачен в длинный черный плащ до колен с открытым воротником. Плащ свободно стягивал на поясе широкий белый оби. Было в нем что-то шутовское. Нет, не шиноби. Но шестое чувство подсказывало Итачи, что в этом человеке есть нечто зловещее. Его тревога передавалась остальным членам команды, они все были начеку. «Эй, все в порядке?» — спросил один из 12 ниндзя-защитников позади. «Мы убедимся», — ответил Юки. «Пожалуйста, дайте немного времени». Пока они переговаривались, незнакомец лениво приблизился и поднял правую руку. «А можно задать вопрос?» — спросил он слишком уж ровным голосом. Его разочаровывающий тон вызвал у Юки невольную улыбку. «Эта дорога сегодня закрыта. Как ты сюда попал?» «А, неужели?» Человек с преувеличенным сожалением вскинул обе руки. Все глаза были прикованы к нему, воздух задрожал, и Итачи почувствовал легкое волнение своей чакры. «Миназуки-сенсей!» — воскликнул он, но было слишком поздно. «Гендзюцу!» Итачи немедленно принял защитную позу, в то время как Юки неподвижно застыл перед ним. Он чувствовал кожей, что люди позади него тоже замерли. Даймя, его приближенные двое стражей-ниндзя попались в гендзюцу. «О, кое-кто избежал моего гендзюцу, а?» Итачи уловил нотки глубокого ума в голосе незнакомца, который всего мгновение назад казался недалеким шутом. Невидимый во мраке глаз цепко наблюдал за ним через отверстие в маске. «Да еще и двое!» Осознав, что не он один избежал гендзюцу, Итачи затаил дыхание. Он немедленно прислушался к чакре и присутствию. Что-то шевельнулось рядом. «Ублюдок! Какого черта ты сделал?» Воскликнул Тенма. Едва Итачи заметил его, Тенма ринулся в атаку. На миг их взгляды пересеклись. «Моя специализация — гендзюцу! Ты не поймаешь меня подобной техникой?» «Подобной техникой? Неплохо сказано!» Пробормотал незнакомец. Он смеется. Так показалось Итачи. «С таким мы вдвоем управимся за пару секунд!» «Тенма!» — воскликнул Итачи, пытаясь остановить его. «Шиноби, который не может объективно оценить боевой потенциал обеих сторон...» — пробормотал человек. Тенма ударил его кунаем в горло и испуганно воскликнул. «Что? Что происходит?» Бояться было чего. Его рука провалилась в горло незнакомца и появилась с обратной стороны головы. С первого взгляда казалось, что Тенма пробил ему голову, однако не пролилось ни капли крови, а сам мужчина с виду не испытывал ни малейшего дискомфорта. Рука Тенма прошла четко сквозь его тело. «Умирает!» С трудом верилось, что жуткий вопль, который издал Тенма, мог принадлежать человеческому существу. Его тело взмыло в воздух, пронзённое рукой незнакомца. Это была не иллюзия. Словно подтверждение, из тела Тенма водопадом хлынула кровь. Он мелко вздрагивал в конвульсиях, но постепенно затих и перестал двигаться вовсе. «Тот, кто желает лечиться безрассудно, рвется вперед, умирает молодым. Это реальность мира шиноби». Мужчина посмотрел в пустые глаза Тенмы, бессмысленно глядящие в небо. «Теперь ты знаешь, но уже слишком поздно». Он силой тряхнул рукой, проникшей в тело Тенмы, и труп соскользнул на землю. «А ты не попался. Так я и думал. Вместо того, чтобы бездомно броситься в атаку, как этот шкет, ты попытался хладнокровно оценить свои и мои силы. Превосходно, Учиха Итачи. Откуда мое имя? Полагаю, я знаю все об Учиха». Человек в маске направился к Итачи, и его пружинистая походка сменилась твердым деловым шагом. Сейчас он куда больше походил на шиноби. «Моя цель — жизнь этого старика. Я не трону тебя, если ты молча будешь наблюдать и не станешь мне мешать». «Я шиноби Канохи», — выдавил Итачи. Он чувствовал давление и едва сумел открыть рот, чтобы произнести эти слова, словно кролик под гипнотическим взглядом удава. Его тело отказывалось подчиняться. Может, из-за безмолвного давления незнакомца, а может быть, инстинкт подсказывал Итачи разницу между его умением и способностями человека в маске и не позволял вступить в бой. Или же мозг настолько отчаянно пытался проанализировать неожиданный феномен тела мужчины, что вся кровь прилила к голове. Как бы там ни было, факт оставался фактом, и Тачи не мог пошевелиться. «Не могу найти выход». С ним впервые случилось нечто подобное. Человек в маске направлялся к Дайме, но вдруг остановился рядом с ним. «Повтори-ка еще раз, что ты сказал?» Он склонил голову на бок. «Я Шиноби Канохи», — хрипло вымолвил Итачи. «Значит, ты все-таки хочешь умереть?» «Умереть», — смутно подумал Итачи. «Ты можешь стать хорошим шиноби. Тебе не обязательно умирать здесь. Однако, если ты все-таки желаешь погибнуть, я не буду тебя отговаривать». «Двигайся», — велел Итачи своему телу. Из груди вырвался невольный стон, шевельнулась лишь правая рука. Он ударил маску кулаком, даже не кунаем, и его рука в точности, как кулак Тенме, прошла сквозь лицо незнакомца и вынырнула позади головы. Итачи был уверен, что противник стоит перед ним, однако никакого прикосновения не ощутил. Его сердце в страхе сжалось. Неужели он все-таки попал в гиндзюцу? «Я вижу, ты все-таки хочешь умереть». Человек в маске потянул к нему руку, ладонь вдруг замерла в нескольких сантиметрах от лица Итачи. Человек посмотрел на небо, скрывающееся за деревьями. «Это чакра», — пробормотал он. «Хатаки Какаши». Он вновь опустил голову и взглянул на Итачи. «Ты был на волоске, Учиха Итачи». Маска задрожала, Итачи даже не успел удивиться, прямо у него на глазах незнакомца стало засасывать в черную дыру маски. Его тело сжалось, и воронкой устремилась в пустое пространство дыры, словно вода в сливное отверстие. Наконец исчезла и дыра. Итачи стоял ошеломленный, перед ним словно с неба возникли четыре фигуры в звериных масках: Анбу, элитный отряд под руководством Хокаге. «Вы в порядке?» Сероволосый парень в лисьей маске, самый низкий из всех, тряс Итачи за плечи. «Эй, что случилось?» Остальные Анбу приводили в чувство Дайме и других попавших гиндзюцу. Очнувшийся Дайме заметил тело Тенмы и закричал. «Все, кроме меня, внезапно попали в гиндзюцу. Мне понадобилось время, чтобы освободить их. Это оказалось не так просто. Прости, я опоздал». Итачи бессмысленно уставился на паренька в маске лисицы. «Хатаки Какаши. Откуда ты знаешь это имя?» — спросил парень. Шестое чувство подсказывало Итачи, что он и есть Какаши. Итачи трясло. Он завернулся в одеяло, но тепло одеяла не могло унять дрожь. Нападение человека в маске казалось далеким воспоминанием, хоть и произошло всего несколько часов назад. В такой чрезвычайной ситуации визит Дайме был отложен, и он вернулся в этот же день обратно домой в Страну Огня. Прослушав отчеты Анбу и Юки, Хокаге и другие чиновники объявили, что отчеты Тачи они заслушают позже. Его отправили домой сразу же после возвращения в деревню. Но он был не в настроении делать что-либо, и Тачи не захотел ужинать, он сразу отправился в кровать, пусть и время было совсем раннее. Даже Саски еще не спал. Итачи замотался в одеяло, его охватывали приступы непрекращающейся дрожи, глубоко в душе он чувствовал разочарование, Тенма погиб прямо перед ним, он был единственным, кто мог спасти его, и все же он не сумел ничего сделать. Отец как раз вернулся домой, и по ту сторону двери послышался его голос. «Итачи в порядке?» Он отказался ужинать, сразу пошел в свою комнату спать, — отвечала мама. «Теперь он полноценный шиноби. Товарищи по команде иногда умирают прямо на глазах. Но ему всего 8. Ему бы все еще играть в академии со своими друзьями. Свидетельство его таланта. Он получил миссию по охране Дайме, потому что привлек внимание деревни. Задание важное. Неудивительно, что оно было сопряжено из долей опасности. Полноценным шиноби можно стать, лишь выживая раз за разом в кровопролитных битвах». Слова отца проникали сквозь тепло одеял и больно ранили сердце. Неопытный. Он все еще был недостаточно силен. Его товарищ погиб, потому что он был недостаточно силен. Отец говорил все это сейчас, потому что он был недостаточно силен. Итачи хотел больше силы, достаточной силы, чтобы убить того человека. «Разве ты не можешь забрать его в военную полицию, чтобы он работал у тебя?» «Он не пойдет в военную полицию». Слова отца эхом откликнулись в груди. «Я тоже забочусь о его будущем. Хочу, чтобы он осознал это. Поэтому он будет работать генином. Но ведь он просто... Все нормально. Я уверен, он преодолеет это». Итачи ухватился за дело еще крепче, словно они могли оградить его от отцовского голоса. Наружу рвались эмоции, которые он никак не мог подавить. Итачи мучительно застонал. Он трясся и вздрагивал. Нет, не из-за страха. Его тело сотрясалось от злости на самого себя, на свою бесполезность. Ощущение поражения, беспомощность, опустошенность, отчаяние. Волнами прокатываясь по всему телу, эти чувства вызывали дрожь. Итачи хотел силы, он был недостаточно силен, чтобы защитить товарищей, недостаточно силен, чтобы развеять сомнения отца. Больше, больше, чтобы стать сильнее даже того человека в маске, нет, сильнее всех и каждого в этом мире. А после он вырвет корень войны сражений своими собственными руками. Итачи почувствовал жжение, веки пекли, это были не слезы, нет, еще горячее, в основании шеи что-то пульсировало. Вокруг этого стука скопилось нечто огненно-жаркое и тут же хлынуло в глаза. Итачи наконец понял, источником пылающей силы была чакра. Рожденные в клане Учиха были одарены чакрой огненной природы, но он никогда прежде не ощущал чакру настолько горячей. И все же Итачи сумел трезво оценить, что с его организмом что-то происходит. Он сел на своей постели и медленно приподнял веки. Пробуждение. Мир окрасился алым. Все вокруг выглядело иначе, чем прежде. По другую сторону раздвижной двери горели три огня разных размеров. Жизненная энергия его отца, матери и Саски. Он сосредоточил внимание на этих огнях. Раздвижная дверь поблекла, и он четко увидел соседнюю комнату. Трое людей в красном мире. Итачи почувствовал, что стоит ему сконцентрироваться, поднапрячься, и он увидит их бьющиеся сердца. Головокружение. Он сжигал чакру. Итачи глубоко вздохнул и прикрыл веки. Когда он вновь открыл глаза, мир предстал перед ним в своем обычном виде. Шаринган. Итачи вспомнил человека в маске. Он видел глаз по другую сторону небольшого отверстия и ясно помнил три магатамы, парящие в красной радужке. «В следующий раз я не проиграю», — пробормотал Итачи. Его глаза снова стали алыми. Часть четвертая. Мужчина размахивал в воздухе кунаем, когда Итачи наконец мягко тронул его за спину. «Ты закончил?» Тот словно пробудился ото сна, повел плечами и резко обернулся. «Все это время ты отчаянно сражался с иллюзией». «Что ты сказал? Хочешь снова увидеть сны?» Глаза Итачи окрасились валой. «Нет! Нет!» При виде шарингана мужчина уронил кунай и съёжился. По его лицу струились слезы. «Жалься!» — взмолился он. Глаза Итачи снова стали черными. «Итачи!» — позвал голос позади. «Юки». За ним следовали двое шиноби. Свежее пополнение второй команды. Со смертью Тенмы Шинка столкнулась с суровой реальностью мира шиноби, и это сломило ее дух. Она подала в отставку и ушла работать в чайную в деревне. Новые шиноби были выпускниками Академии этого года. Они опережали Итачи во время обучения в школе, но как шиноби он был опытнее на год. «Ты поймал его?» «Да». Итачи перевел взгляд на присевшего человека. Юки встал перед мужчиной с двумя новобранцами позади. Он явно испытывал облегчение. «Нельзя проникать в деревню и выдумывать себе ложную биографию, просто потому что ты хочешь быть шиноби. Шиноби становится не так. Извините. К слову, этому ребенку всего 9 лет. Таких детей много. Но это мир шиноби». Глаза мужчины расширились от удивления. Житель Страны Огня прокрался в деревню, намереваясь стать ниндзя. Они должны были его отыскать и внушить ему страх перед шиноби. В этом и заключалась их текущая миссия. Задание низшего ранга — «Д». Иначе было никак, ведь в их команду поступило два новичка. Конечно же, Итачи не испытывал удовлетворения. Уже больше 3 месяцев они выполняли только миссии «Д-ранга». Итачи снедало нетерпение. Неужели у него было время на подобные вещи? Даже тренироваться и привыкать к шарингану на таких миссиях казалось глупостью. «Как и ожидалось, Итачи-сэмпай!» — дружелюбно воскликнула новая девочка. Она называла Итачи «сэмпай», хотя сама была старше него на 4 года. Ее звали Химука. Внешне самая обычная, непримечательная девочка. Вторым новобранцем был паренек. Он уже 3 месяца как примкнул ко второй команде, но Итачи ни разу не слышал, чтобы он разговаривал. Его звали Йоджи. Он принадлежал к клану Абурамы, но как он использует насекомых, Итачи также ни разу не видел. «Ладно, давайте возвращаться назад в деревню». От веселого голоса Юкина сердце стало тяжелей. «Фу!» Возбужденно выдохнул Шисуи и с улыбкой взглянул на Итачи. «Да уж, ты заставляешь меня выкладываться на полную!» Взмокший от пота Итачи посмотрел на своего веселого друга и почувствовал прилив сил. Сознание наконец освободилось от груза тяжелых мыслей. Уже более 3 часов они боролись друг с другом, и для Итачи, измученного бестолковыми заданиями, это был шанс выплеснуть свою злость. Они провели 15 раундов с перерывами в 3 минуты, 6 из них выиграл Итачи, в прочих 9 одержал победу Шусуи. Единственное правило – не использовать шаринган. Других правил не было. Шаринган потреблял огромные объемы чакры, а они хотели тренироваться как можно дольше. Они кинули друг в друга сюрикены, те столкнулись в воздухе и отлетели в случайном направлении. Ни Итачи, ни Шисуи не заметили куда. Друзья уже прыгнули друг на друга, и дистанция между ними стремительно сокращалась. Их боевые крики слились, они столкнулись в воздухе, сцепились в схватке и рухнули на землю. Шисуи первым вскочил на ноги и ударил, Итачи, все еще опираясь на одно колено, мгновенно поднял руку и заблокировал атаку. Поле зрения качнулось от мощного удара, он увидел, как его друг быстро складывает печати. «Стихия огня! Великий огненный шар!» — воскликнул Шисуи. Из его рта вырвался огромный шар пламени. Глядя в надвигающуюся стену пламени, Итачи улыбнулся кончиками губ. Как и ожидалось от Шисуи. Сердце колотилось. Он поймал себя на мысли, что среди всего клона только его отец и Шисуи могли сотворить огненный шар такого размера. Не успеет контратаковать. Защититься тоже не успеет. Прямой удар. «Не выйдет!» Внезапно воскликнул Шисуи. Гигантский шар огня разорвал Итачи на куски. Но все они превратились в бесчисленное множество воронов и одновременно атаковали. Техника замены тела. Настоящий Итачи тем временем подбежал к Шисуи со спины. Тот почувствовал присутствие сзади, но не успел обернуться. К его затылку приставили кунай. «Я побежден!» С сожалением произнес Шисуи. Всего они провели 35 раундов, из которых в 11 одержал победу Итачи, а в 24 — Шисуи. «Твои способности уже не на уровне Генина!» Шисуи сделал большой глоток из своей фляги. «Экзамен на Чунина в этом году снова откладывается?» «Ага», — ответил Итачи. Он наклонил флягу, и в рот хлынула холодная вода. «Ты говорил, твой Джунин-наставник Миназуки Юки, верно?» Итачи тихо кивнул. «Может, он завидует тебе? Может, твоя гениальность ему не по душе, и поэтому он тянет и не дает рекомендации на экзамен? Даже если все именно так, я ничего не могу с этим поделать». Без толку рассуждать о мотивах Юки, в этом году он снова не будет сдавать экзамен, и это факт. «Но я имею в виду, тебе уже 10. Давай не будем об этом». Продолжи они этот разговор, ничего бы не поменялось. Лишь разочарование Итачи окрепло бы еще больше. «Кстати, а что у вас с девочкой по имени Изуми?» Шисуи внезапно сменил тему, и Итачи взглянул на него круглыми глазами. «Обычно трудно догадаться, о чем ты думаешь, но вот такие вещи понять легко». «Ты о чем? «Беги, посмотри в зеркало на свое лицо», — сказал Шисуи, шаловливо улыбаясь. Итачи отвел взгляд. «Ни о чем я не думаю. Так или иначе, в тот миг, когда я назвал имя Изуми, ты пришел в такое отчаяние?» «Отчаяние. Неужели в самом деле?» Итачи обрел совсем немного друзей, и Изуми, несомненно, была одной из них. Другом. Не более. Но под натиском Шисуи Итачи почувствовал, что, возможно, его чувства иные. Однако это не обязательно значило, что он испытывал к ней что-то вроде любви. Он и сам не понимал, как следует. «В любом случае, как самочувствие твоего отца?» «Не переводи тему!» Лукаво осклабился Шисуи на выпад Итачи, и его счастливое лицо омрачило тень легкой печали. «Как обычно. Его отец потерял ногу в последней Великой войне и из-за ранения слег от болезни оказался прикован к постели. Шисуи жил с матерью и отцом и был единственным кормильцем семьи. Он ослаб последнее время. Даже узнавать меня перестал. Вот как. Ладно. Все когда-нибудь умирают. Я готов к этому», — объявил Шисуи с печальной решимостью. Итачи не нашелся, что ответить. «Я видел претендентов на экзамен Чунина этого года, но, очевидно, Учиха Итачи снова не в списке», — резко заявил Данза. Хирузен, сидящий в кресле Хокаге, оторвался от бумаг и с любопытством взглянул на него. «Подумать только. Ты собственной персоной ходил поприветствовать Итачи, когда он выпустился. Я подумал, что хочу посмотреть в лицо лучшему выпускнику Академии с момента ее основания. Кто бы мог подумать, что ты так зациклишься на члене клана Учиха? Позволить человеку с таким многообещающим будущим потратить еще несколько лет впустую для деревни в убыток?» Хирозон нахмурился. «Его наставник, Миназуки Юки, ниже среднего среди джанинов. Но он не будет допущен к экзамену без рекомендации джанина-наставника». Дан задерзко ухмыльнулся. Его наставник, Миназуки Юки, ниже среднего среди джанинов. Он наверняка завидует способностям Итачи. Юки не такой человек, он именно такой человек. С нажимом заявил Данза, перебив Хирузана. Возможно, ты не в курсе, но Юки уже не раз отсылал обратно в Академию Генинов более талантливых, чем он сам. Сейчас он этого сделать не может, потому что Итачи явно выделяется. Имя мальчика известно во всей деревне. Что за глупости? Обычно он не показывает этого. Но в глубине души Миназуки темный человек. Данзе провел свое расследование, используя людей из корня, подразделение Анбу, натренированного непосредственно под его контролем. Корень наладил обширную информационную сеть внутри деревни, образ мышления, философия каждого шиноби в Канохе, их настроение и стремления. Шиноби корня старательно следили за всем, все для сохранения покоя в деревне. Если военная полиция клана Учиха поддерживала общественный порядок публично, то корень был чем-то наподобие тайных сил полиции, которые поддерживали порядок из тени. Корень следовал идеологии Данза, защищал мир посредством тьмы. Даже более мрачный, чем у Анбу под руководством Хокаге. Другими словами, военная полиция Канохи и корень были двумя сторонами одной медали. Хирузан тяжело вздохнул и заговорил. «Если Юки не даст рекомендацию, мы можем просто повысить его дочинину своим официальным приказом. Для деревни будет лучше, если он пойдет на экзамен». «А?» Хирузан поднес трубку к губам. «Экзамен на чинина — это место, где встречаются главы правительства всех стран», — продолжил Данза. «Другими словами, это возможность продемонстрировать будущий военный потенциал каждой страны. Если мы покажем способности Итачи, это увеличит угрозу, которую наша деревня представляет для других стран. Итачи в самом деле одаренный шиноби. Но неужели его сила настолько велика?» Хирузан увидел лишь результаты миссий, потому оценить способности Итачи мог лишь поверхностно и был вправе задать такой вопрос. Он вынужден был работать с наставником и партнерами по команде, которые явно слабее него. Как же он мог проявить свою истинную силу? Если мы будем и дальше прятать Итачи от общественности, это может стать невосполнимой потерей для деревни. Кто бы мог подумать, что ты будешь такого высокого мнения о клане Учиха? Только об Итачи. Он ценен. Хирузан не имел понятия об истинных намерениях Данза. Возможно, он чувствовал, что у того есть некие скрытые мотивы, но вот не мог догадаться, какие именно. Учиха Итачи. Данза верил, что мальчик был именно тем человеком, который исполнит его самое заветное желание. Каноха и Учиха — козырная карта, способная разорвать судьбоносную связь, образовавшуюся с момента основания деревни. Вот кем был Итачи. Оставалась одна проблема — как получить над ним контроль. «Я дома». «С возвращением, брат!» Пока Итачи разувался, его спину обвили маленькие ручки. «Миссии на сегодня закончились?» «Ага». Стоя в коридоре, он погладил по голове своего 4-летнего братика. «Ты устал?» Саски уже научился разговаривать как взрослый, и ему не терпелось поболтать со старшим братом. Он увязался следом за Итачи, который направлялся в их комнату. «Ты как уйдёшь?» Саски все время ждет, когда его братик вернется, сказала Микота. Услышав это, Итачи растерялся и смутился, но в то же время почувствовал себя счастливым. «Я тоже хочу ходить на миссии!» «Тебе еще рано!» Засмеялся Итачи и прошел по коридору. Внезапно перед ним открылась бумажная дверь комнаты отца. «Вернулся?» «Да». Отец с кислым видом стоял на пороге своей комнаты. «Сегодня меня вызвала Хокаге сама, и мы говорили о тебе». «Обо мне?» «Решено, что ты примешь участие в следующем экзамене на чунина по рекомендации начальства. Кроме того, ты будешь участвовать один, а не в команде из трех человек, а остальные будут в командах. Разумеется, это поставит тебя в жесткие условия. Однако...» Отец склонил голову и прикрыл глаза, а потом взглянул в лицо Итачи. «Я ответил Хокаге сама, что ты участвуешь. Спасибо». До сих пор Итачи испытывал разочарование, из какой стороны не пытался бы смотреть на ситуацию, не мог до конца избавиться от этого чувства. И вот, наконец, эти дни подошли к концу. Он гадал, сколько еще лет предстояло ему быть генином и работать в этой команде. Но сейчас пелена тяжелых туч, обернувших его сердце, наконец рассеялась. «Вместо Джанина-наставника тебя порекомендовало личное руководство деревни. Выложись как следует». «Есть». «Эй, пап, что с братом?» Пытаясь поддержать разговор, Соски протиснулся между ними и взглянул снизу вверх на отца. «Ты тоже скоро станешь шиноби, как твой старший брат», — сказал Фугаку и подхватил Саски на руки. «Да». Славный ребенок. При виде счастливого Саски отец тоже улыбнулся. Все так же глядя на Итачи, Фугаку произнес: «Собственно, тем, кто настоял на твоем участии в экзамене, был Шимура Данза». Шимура Данза. Итачи вспомнила мрачное лицо человека, которого встретила в день выпуска из Академии. «Что думаешь о Банбу?» В голосе отца сквозила тьма, которая никак не вязалась с его бодрой улыбкой. «Пора ужинать!» — позвала мама. «В любом случае, для начала экзамен на чунина. Если ты раскроешь на нем свою истинную силу, ты пройдешь без проблем. Поговорим об этом после». «Анбу, поговорим об этом после». Зловещие слова повисли в воздухе. Отец Саски на руках ещё в столовой, где ждала их к ужину мать. Над дорогой в будущее возникли свет и тьма. Они играли сердцем Итачи, а он, оставшись в одиночестве посреди коридора, был ослеплён их чистотой. Глава 3. Чёрный, как в смоле, ворон дрожит от стонов своих собратьев, корчащихся в лунном свете. Часть 1. Для Итачи письменный экзамен оказался легким. Он с самого начала понял, что целью было списывать, используя ниндзюцу и не попадаясь экзаменаторам, однако Итачи доверял своей памяти. Еще в раннем детстве в перерывах между тренировками он перечитал множество книг и не изменял этой привычки ни после поступления в академию, ни после выпуска. В его голове хранились знания обо всем, что можно, история мира шиноби, начиная со времен мудреца шести путей. Альянсы, договоры, сводные статусы между разными странами, базовые продвинутые техники ведения войны и их практическое применение, теория ниндзюцу, кекей-генкай, введение в чакру, хвостатые звери, ниндзя-животные, основы режима отшельника и природной энергии и еще множество книг и очерков. Ему не было нужды списывать. Баланс между интеллектом и силой – вот что Итачи считал важнейшим качеством идеального шиноби. Только с ясным умом можно было показать превосходные физические возможности, неважно, насколько шиноби искусен в ниндзюцу, если он не способен принимать важные решения, то обречен на поражение. А в мире ниндзя поражение означало смерть. В памяти Итачи ожило лицо Тенмы, убитого человеком в маске. Он невольно чиркнул карандашом по листу, словно пытаясь отогнать отвратительное видение. Его листок с ответами был уже на 90% заполнен. Люди, пойманные на списывание, один с другим покидали зал, и Итачи закончил свою работу и наблюдал за другими претендентами на звание чунина. Каким образом каждый из них списывал? Не поворачивая головы, Итачи следил за чакрой со всех сторон. Одни проникали в разум своих целей, другие следили за движениями рук, были и те, кто улавливали ответы по звуку трения карандаша о бумагу, все они списывали, используя техники, в которых преуспели больше всего. Итачи спокойно отметил, кто использовал техники какого рода. Все здесь были его противниками, если он заранее изучит их умения, то сможет выбрать наиболее удачную тактику во время боя. Все были в группах по 3 человека, Итачи был один. Вполне вероятно, что на грядущих этапах экзамена он мог оказаться в ситуации 3-1. Важно было получить информацию о противнике сейчас, чтобы в случае неблагоприятной ситуации перехватить инициативу. «Время!» — воскликнул экзаменатор первого этапа. «Опустите карандаши. Все, кто находится в этом зале, идут на место сбора второго этапа. Результаты письменной части будут объявлены после завершения второго этапа». «У меня вопрос!» Один из испытуемых поднял руку. Экзаменатор кивнул, разрешая ему говорить. «Это значит, что даже если мы пройдем второй этап, то можем быть недопущены к третьему из-за баллов за письменный экзамен?» «Верно!» Зал взорвался шумом. «Тихо!» — рявкнул экзаменатор. «Вы собираетесь стать чунинами, а чунин — это капитан команды. Не во всех миссиях результат известен сразу. Возможны ситуации, когда вы должны будете сконцентрироваться на том, что происходит у вас перед носом, в то же время ожидая других результатов. На этот раз вы должны верить в свои способности и выложиться на полную на втором этапе». Яростный рев Джанина лишил присутствующих дара речи. «А сейчас идите на второй этап». Итачи поднялся со своего места, слова экзаменатора все еще звенели в ушах. «Что, нелегко, когда тебя окружили трое?» Ухмыльнулся паренек. Итачи опустил взгляд на свиток, который держал в руке. Претенденты на звание чунина были разбросаны по местности 44-го полигона, известного как Лес Смерти. Итачи достался свиток с каллиграфической надписью «Небо», нарисованный черной тушью. «Проходить экзамен на чинина в одиночку — это самоубийство!» — крикнул мальчик позади. Визгливо расхохоталась девчонка, и от ее оглушительного смеха заболели уши. Шиноби окружили его треугольником, у них были протекторы деревни Скрытого Тумана, и Тачи посмотрел на парня, который казался самым мощным из всех. На вид ему было лет 15 или 16, и, похоже, именно он возглавлял команду. «Если отдашь нам свиток по-хорошему, мы не убьем тебя, но если начнешь сопротивляться, то понимаешь, что мы с тобой сделаем?» У паренька был другой свиток, на нем должна была быть надпись «Земля». Вместе со свитком Итачи они составили бы пару. Цель второго этапа состояла в том, чтобы добраться до башни в центре полигона, при этом завладев двумя свитками «Земля и небо». Команда в три человека получила один из свитков и выходила на полигон, каждая со своей позиции. Далее испытуемым предстояло найти недостающий свиток и отбить его у другой команды, не потеряв при этом свой. Получив два свитка, команда пробиралась к башне в самом центре полигона через лес смерти, полный животных людоедов, ядовитых насекомых и разных опасных созданий. На второй этап отводилось 5 дней. Другими словами, это испытание нужно было пройти за такой промежуток времени, не более. В первый же день на Итачи неожиданно напали враги — Шиноби Киригакуры, которые сейчас окружили его. Вместо того, чтобы глупо лазать по лесу в поисках подходящего свитка, Итачи направился прямиком к башне. Он искал свиток Земля, так же, как его противники свиток Неба. Если бы он двинулся к башне, противники сами пришли бы к нему. Все шло по плану. Шиноби Киригакуры уже убедились, что у Итачи свиток Неба. Он специально нес его в руках, на виду. Это они трое угодили в его ловушку. «Ну же, трое на одного! А теперь ты спокойно...» «В правилах второго этапа экзамена есть пункт», — перебил Итачи, в котором сказано, что участие принять могут лишь команды по 3 человека. «В таком случае, почему я здесь один?» «Твои партнеры по команде тебя бросили, да?» — отозвалась девушка слева, потешаясь над ним. Парень позади засмеялся. Итачи слегка повернулся к девушке и заметил. «Остальные двое ждут в засаде. Вы не предвидели чего-нибудь такого?» Девочка с безмятежной улыбкой на лице внезапно побледнела. «Расслабься. Я был один с самого начала», — сказал Итачи и перевел взгляд обратно на лидера. «В этой ситуации 3 на 1 ты пришел к единственному выводу, что у вас преимущество. Как капитан команды и как чунин ты провалился. Слышь, что за... И моя внешность ребенка только подогревает вашу беспечность. Эй, Кируру, давай уже кончать его быстрее!» — с тревогой сказал парень, стоящий позади. Лидер Кируру нервно сглотнул, подстроился по его лицу. «Почему вас не смущает тот факт, что я здесь совсем один? Вы не учитывали возможность того, что мне позволили проходить экзамен в одиночку? Я участвую один, тогда как по стандарту допускают только отрядов 3 человека. Улавливайте скрытый смысл». «Кируру!» — на этот раз воскликнула девушка. Команду противника понемногу охватывала странная паника. «Сдохни!» — визгливо воскликнул Кируру. С 3 направлений в Итачи полетели сюрикены. В следующее мгновение стоявшие впереди лидер и парень сзади побежали. Девушка подпрыгнула, целясь Итачи в голову. На него напали с обеих сторон. И если бы он ушел из-под атаки вверх, девочка настигла его. Система базовых тактик для команды в 3 человека. Глава 1. Параграф 3. Поистине детская тактика. Итачи не шелохнулся. В него вонзились 1-е 3 сюрикена. Следом все части тела пронзило множество других. Оба парня ринулись к Итачи спереди и сзади, захватывая его в тиски, и всадили ему кунаи в живот и в спину. Изо рта Итачи хлынула кровь. У парней из тумана не было времени проверять. Они выдернули свои кунаи и отступили на полшага назад. Девушка приземлилась на плечи Итачи, ударила кунаем прямо в теме и довольно воскликнула. «У нас получилось!» Тело Итачи разлезлось, распахнулось. Черные клочки, устремившиеся в разные стороны, один за другим на ходу оборачивались вороньем. Заходясь пронзительным карканьем, птицы принялись заклевывать 3 шиноби тумана в головы. Итачи некоторое время наблюдал с верхушки высокого дерева неподалеку, как его противники, глупо угодившие в ловушку, яростно пытались отбиться от воронов, закрывая лица руками. В конце концов он спрыгнул вниз и встал перед ними. «Рассейся!» — с его криком вороны исчезли. Шиноби тумана ошарашенно оглядывались, они не понимали, что происходит. Одновременно все 3 заметили Итачи. «Отдайте свиток по-хорошему». Итачи протянул руку лидеру. «Если отдадите, я позволю вам уйти». «Не стоит нас недооценивать!» Кируру присел и стал складывать печати. Парень и девочка по обе руки от него повторяли за ним. «Лады, Суи Шинренкей! Поняли!» — ответили партнеры. «Суитан!» — только и успел воскликнуть Кируру. Перед глазами троицы внезапно возникла стена пламени. Они настолько перепугались, что даже забыли активировать собственную технику. На письменном экзамене с тех пор, как начался второй этап, Итачи копил чакру. Он сложил печати в 3 раза быстрее, чем Шиноби Тумана, и активировал технику стихии огня «Великий огненный шар». Поле зрения команды противника на мгновение закрыло пламенем, и точно настолько четко контролировал свою технику, что огонь совсем чуть-чуть не достал до Шиноби Тумана. Угроза не более. Это был всего лишь экзамен, и точно не хотел убивать или ранить кого-либо, сломить дух, напугать. Этого было достаточно. Пламя взвилось в небо и исчезло, троица каким-то образом умудрилась выстоять, но их ноги предательски дрожали, выдавая животный страх. Шиноби Тумана уставились на Итачи слезящимися глазами. «Если вы хотите еще, я не против». Итачи подошел к ним ближе. «Но на этот раз я буду вынужден разыграть свой козырь». «Что?» — спросил Кируру. Он был готов разрыдаться. Итачи взглянул на него и сконцентрировал чакру в глазах. Поле зрения окрасилось валой. Слабо проявились волны чакры, текущие сквозь тела противников. «Шаринган!» — пробормотал парень рядом с Кируру. Из глаз отважного лидера потекли слезы. «Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь такие глаза, но если вы шиноби, то должны кое-что знать о них», — сказал Итачи. Девочка беззвучно открывала и закрывала рот. Троица и всецело управлял страх смерти. «Ваши техники не сработают против меня». «Жалься!» — взмолился Кируру и, кланяясь, стукнулся лбом о землю. Он потянулся дрожащей рукой к сумке и стал копаться в ней. Итачи недолго наблюдал за ним, когда парень наконец сунул ему свиток земля. «Хорошо, что вы поняли». Итачи принял свиток и послал немного чакры к ногам, мерцание ног. Он мгновенно очутился позади Кируру и ударил его по шее ребром ладони. «Я не хочу, чтобы на меня напали с тыла. Отдохните здесь немного». Кируру свалился на землю лицом вниз, а Итачи, не глядя на него, быстро переместился к девочке и парню и ударил их точно так же. Наконец у него был полный набор — свитки, небо и земля. Теперь оставалось только добраться до башни в центре полигона.